Глава 21. Сигур Клавестад спал беспокойно. Ему снилась молочно-белая кожа на фоне предрассветного окна. Во сне звонил телефон, но на том конце линии была тишина. Правда, он понимал, что ему все только снится. Он приказывал себе перевернуться на другой бок или вообще проснуться, взять себя в руки. Тревога не проходила. Казалось, страшный сон никогда не кончится. И все же ему удалось широко открыть глаза. Он сразу заметил, что у него пропотело одеяло, задубело и стало холодным. Не шевелясь, он лежал на спине и смотрел в потолок. Была ночь. Снаружи лился тусклый свет уличного фонаря. «Интересно», — подумал он, — «который час?» Тишина подсказала, что уже поздно. Шума машин совершенно не было слышно. Так тихо бывает от двух до половины четвертого, когда у ночных таксистов заканчивается смена. В 4 утра на улицу выходят рабочие утренней смены. Всегда неприятно просыпаться посреди сна. Как от толчка. Кажется, будто ты падаешь в бездонную пропасть и ничего не можешь поделать, и боишься, что кто-то набросится на тебя из темноты. Он не мог заставить себя пошевелиться. Боялся шуметь, боялся, что его кто-то услышит. Глупость, конечно, но так было всегда. С раннего детства, когда ему казалось, что в платяном шкафу прячется злодей в черной шляпе с занесенным мечом. Парализованный страхом, он долго вглядывался в темноту. Руки и ноги покрывались гусиной кожей. Правда, потом он все же засыпал или, пересиливая себя, набравшись смелости, зажигал лампу у кровати. Сейчас он жил один и прекрасно понимал, что его мучают детские кошмары. Тем не менее, липкие пальцы его не слушались. Как всегда. Наконец он заставил себя повернуться. Тихо зашуршало одеяло. Он с трудом выпростал руку и включил ночник. У кровати появился круг тусклого света, не доходящего до углов комнаты, и все же он рывком сел и взял с тумбочки сигареты. Затянулся, совершенно не почувствовал вкуса и сразу же пожалел, что закурил. Не из-за противного привкуса во рту, а потому что теперь придется открывать окно. Делать это ему почему-то не хотелось. Он курил резко, порывисто, вспоминал вчерашнего сумасшедшего старика, его бешеные черные глаза. Наверное, гей? В городе полно спятивших геев. Вечно он на них натыкается. Физиономия старика напомнила ему одно лицо из прошлого. Как-то он сидел в трамвае. Вдруг в вагон ввалился какой-то тип, сел напротив и предложил: «Пошли ко мне, подрочишь и получишь 1000». То же самое чувство, что и тогда он испытал вчера со старикашкой. Липкий страх. Ведь неизвестно, на что способны психи. Такие люди совершенно непредсказуемы. Никто не знает, что творится у них в голове. Как вчера, когда он вдруг остановился, повернулся и увидел совершенно безумные глаза старика. Зазвонил телефон. Он не удивился, даже немного обрадовался, услышав звонок. Телефон был как-то связан с тем старым психом, как будто он именно поэтому проснулся, ожидая, что случится нечто подобное. Он сунул сигарету в рот и, прежде чем поднять трубку, долго смотрел на аппарат. «Да». Голос его срывался. Он откашлялся. Громче повторил: «Да». На том конце ни звука. Он извернулся, чтобы посмотреть на наручные часы. 3:30. Как он и думал. Вдруг он похолодел, услышав характерный щелчок. Как тогда у Рейдун? Щелчок и тишина. Кто-то на том конце линии бросил трубку. В желудок как будто опустили килограмм свинца. Ноги под одеялом застыли и онемели. Он ничего не соображал. Думал о ней. Он живо вспомнил, как она покорно улыбнулась и вздохнула, как несколько раз называла себя по телефону, а потом звонивший бросил трубку и послышался такой же щелчок, как сейчас. Он медленно положил трубку на рычаг. Еще медленнее лег и растянулся на кровати. Вспомнил увеличенный снимок, который показывал ему злобный коротышка-полицейский. Ее изуродованная грудь и шея. Выражение ужаса на лице. Наверное, спасаясь от ударов, она пятилась назад, а потом споткнулась и упала, и поняла, что ей больше некуда идти. Ночник на прикроватной тумбочке освещал почти всю комнату, кроме углов. Дверь в спальню была закрыта. Он лежал и вслушивался. Как-то слишком тихо. «Здесь кто-то есть?» Ноги у него затекли. Показалось, будто дверь в спальню открывается. Присмотревшись, он понял, что ему все только кажется. Он пытался справиться с растущим страхом. Успокаивал себя. «Он у себя дома. Он совершенно один. Входная дверь заперта». «Почему звонили?» «Наверное, кто-то ошибся номером. Входная дверь заперта. А цепочка?» «Он закрылся на цепочку?» «Конечно, нет. Он никогда не закрывался на цепочку. Цепочки для старушек». Он закрыл глаза. Дверь. Ноги снова отяжелели. «Там никого нет. Кто-то ошибся номером. Здесь никого нет. Встань, выйди в прихожую и накинь цепочку». Проклятый страх. Запер ли он дверь на ночь? Он наблюдал за своими действиями, как будто со стороны. Руки медленно отбрасывают одеяло. Он спускает ноги на пол, встает. Когда позвонили в дверь, он словно прирос к месту. Теперь не только живот, но и вся верхняя половина туловища налились свинцом. Шея похолодела. Мозг перестал анализировать действительность. Руки как будто усохли, утратили силу, стали как у восковой куклы. Они ему больше не принадлежали. Он одевался машинально, ничего не чувствуя. Все тело как будто онемело. Кое-как набросив на себя одежду, он сел на кровати. Неужели ему все только мерещится? Знакомый звонок, динь-дон. Слышал он его или выдумывает? Сначала кто-то позвонил по телефону, а потом в дверь. Среди ночи, в половине четвертого. Он вспомнил нож, лежавший на столе у полицейского. Вспомнил, как сверкнуло лезвие при свете настольной лампы. Он сам не знал, как оказался на пороге спальни. Схватился за ручку. Медленно, очень медленно, стараясь не шуметь, вышел в коридор. Осмотрел гостиную и кухню. Все тихо. В сером свете, проникавшем с улицы, он различал в полумраке очертания предметов. Желтая полоса в узкой щели между дверью и косяком подсказывала, что он забыл выключить свет в прихожей. Боясь пошевелиться, он стоял и прислушивался. Невероятно тихо. «Звонок!» Слышал он, как кто-то позвонил? Или нет? Почему у него в двери нет глазка? Глазок в двери есть у всех. Подумать только. Ведь можно было просто подойти к двери и увидеть, кто стоит с той стороны. Вот! Еще один звонок прозвучал, особенно гулко в пустой прихожей. У него подкашивались ноги. Там кто-то стоит и ждет. Во рту пересохло. Нужно ли что-то сказать? спросить, кто там. Голова не работала. Он потерял голос, дышал ртом. Невозможно так долго стоять в одной позе. Он пошевелился, и у него хрустнуло колено. В тишине звук показался ему резким, как выстрел. Интересно, слышно ли его за дверью? Снаружи абсолютная тишина. У него затекли руки и ноги. Стоять в одной позе невыносимо. Долго ли он так стоит? Ему казалось, целую вечность. Он услышал шаги. За дверью кто-то ходил. У него не осталось никаких сомнений. Он закрыл глаза, медленно выдохнул, сутулился. Колени подогнулись. Он не отдавал себе отчета в том, как напрягся. Он посмотрел на часы, отметил время и прислушался. Оказывается, он простоял в прихожей 10 минут. Целых 10 минут! За дверью уже наверняка никого нет. Тот, кто приходил, ушел. Когда он отпер и открыл дверь, собственная рука показалась ему ослепительно белой. Глава 22. Машину Гуннар странно оставил в Кампене. Через 1.5 часа, выйдя из автобуса и направляясь к Гранд-отелю, он раздраженно хмурился. Нелегко существовать без машины. И мастерская оказалась совсем не такой, как он ожидал. Сначала он ее вообще не заметил. Вошел во двор, усыпанный гравием, увидел белье, которое сушилось на веревках, и какой-то сарай. У стены устроили стоянку для велосипедов. Мастерская как раз и помещалась в полуразвалившемся сарае, обшитом старыми серыми досками. Наверное, его не красили со времен Второй мировой войны. Из-под просевшей крыши торчала тонкая металлическая труба с обтекателем, прямо как в комиксе. Увидев в углу дверь подъезда, он принялся читать таблички с фамилиями жильцов, но нигде не обнаружил вывески мастерской «Гундер Авто». Осторожно вышел на улицу. Еще раз взглянул на номера домов, перепроверил адрес, выругался, повернулся к невысокой тщедушной фигуре в заляпанном маслом комбинезоне. Человек этот не спеша брел по улице ему навстречу. «Гундер Авто?» «Это я!» Коротышка дружелюбно улыбнулся и поманил Гуннар Странну за собой в сарай. Оказалось, его «Шкода» там вполне помещается. Гундер помог ему заехать. «Давай сюда!» «На меня! Прямо! Выравнивай, выравнивай! На меня! На меня!» Наконец, усталый и вспотевший Гуннар Странна поставил машину как надо. Он едва успел распахнуть дверцу, а тощий коротышка уже достал домкрат и подкатил к машине металлический цилиндр. Гуннар Странна решил, что в нем механик держит самогон. От него отходила трубка. Пару минут механик с ошеломленным видом разглядывал машину. Потом оказалось, что у него нет никакой бумаги. В конце концов он поднялся в туалет, чтобы найти, на чем писать. Вниз он спустился с 2 обрывками рулона и грязным карандашом. «Ха! У вас что-то с зажиганием! Наверное, машина глохнет, когда вы прибавляете газ!» Разглядывая тощего механика, инспектор скептически хмурился. Откашлявшись, спросил, когда можно будет забрать машину, но внятного ответа так и не получил. Механик снова принялся прикидывать, что может быть не так, и что еще из электрики может, так сказать, полететь. Он обильно уснащал свою речь техническими терминами. Возвращаясь на автобусе в центр, Гуннар Странно сам себе удивлялся. Во что он ввязался, черт его возьми? Механика ему порекомендовал Фрелик. Может, с ним посоветоваться? Кажется, механик живет в одном доме с подружкой Франка. Вроде человек надежный, и все же Гуннар странно не покидало дурное предчувствие. Надо было сразу уехать оттуда. Вздохнув, он решил подождать. Неизвестно, как механик справится с работой и сколько запросит. Инспектор решил, что подождет счет и только потом выместит гнев на напарнике. Он вошел в кафе Гранд-отеля и остановился на пороге, выискивая глазами Шурина. Он услышал шипение, которое доносилось от окна, выходившего на Карл-Юхансгате, и направился туда, хотя Шурина пока еще не видел. Он гляделся внимательнее. Вот он. В костюме. Машет ему газетой. Инспектор поклонился метрдотелю. Тот холодно и сдержанно кивнул в ответ. Он подошел к столику Шурина и сел. За долгую жизнь брат Эдель научился подавлять приступы смеха. Смех у него был сухой и скрипучий. Звучал, как будто рядом вращалась ржавая шестерня. Смеющийся Шурин невольно оказывался в центре внимания. С другой стороны, когда он все-таки не сдерживался, его смех был заразительным. Но брат Эдель терпеть не мог изображать клоуна. Поэтому всякий раз, как ему хотелось рассмеяться, поздороваться или просто привлечь чье-то внимание, он издавал звук, похожий на змеиное шипение. «Давненько мы с тобой не виделись», — вежливо начал Шурин, мелкими глотками попивая кофе. Гуннар странно различил в его словах одобрение и подозвал официантку. «Кофе!» — буркнул он, повернулся лицом к столу и ответил любезностью на любезность. Они виделись впервые за 4 года, в первый раз после похорон Эдель. В зале сидели хорошо одетые женщины. Они пили утренний кофе с тортом и разговаривали. За отдельными столиками завтракали бизнесмены. Шурин ничем не выделялся из массы завсегдатаев. Круглые очки, серый жилет, белая рубашка. На лице доброжелательное и снисходительное выражение, которое немного портили тяжелые веки и странная улыбка, больше похожая на гримасу. Со стороны может показаться, что у него насморк. На стуле у окна лежал кожаный кейс. На столе раскрытый ежедневник с дополнительными карманами, распухшими от визиток. Шурин помахал какому-то знакомому, который шел по улице мимо их окна. «Ты знаешь компанию под названием «По Партнерс»?» — спросил Гуннар странно. «Нет». «Они производят программное обеспечение и торгуют им». «Как и все», — Шурин подул на свой кофе. Но взгляд его сделался не таким отстраненным. Он понял, зачем инспектор попросил его о встрече. Шурин трудился в компании «Ножк Дата», производящий персональные компьютеры, со дня ее основания. Гуннар странно знал, что он состоит в руководстве, так как Шурин по-прежнему трудился в той же компании, которая успела пережить период роста, застоя и спада. Должно быть, он занимает там важный пост. Сегодня, как сообщили инспектору, Шурин собирался прочесть лекцию под названием «Будущее норвежских информационных технологий» с подзаголовком «Сценарий развития информтехнологий в Норвегии и Европейском Союзе». Во время наступившей паузы Гуннар странно окинул взглядом зал. Секретарша Шурина, которая говорила так, словно у нее во рту горячая картошка, сообщила, что на лекцию придут все, кто хоть что-то из себя представляет в данной отрасли. Зал кафе показался Гуннар странне слишком маленьким для такого представительного сборища. Правда, в Гранде наверняка есть и другие помещения. Возможно, все, кто что-то из себя представляют в мире информтехнологий, сейчас сидят где-нибудь по соседству и пьют кофе с пирогами. «Кто у них главный?» — спросил Шурин. «Терье Энгельсвинка», — Шурин дернулся, поставил чашку на блюдце, театрально подмигнул и сделал рукой жест, как будто ошпарился. Потом зашипел и подул себе на руку. Гуннар странно, терпеливо ждал. «Он учился в технологическом институте в Тронхейме», — сообщил Шурин, снова беря чашку. «Знаешь, он принадлежит к тому поколению ученых, которые приходили устраиваться на работу в потном хайратнике и майке с портретом Мао». Шурин подмигнул. «И их брали в самые лучшие места. Энгельс Викен, посредственный инженер, которого в начале 80-х непонятно почему взяли в IBM, а через пару лет он внезапно ушел оттуда, по официальной версии, потому что хотел начать собственное дело». Гуннар Странне принесли кофе. Шурин подождал, когда официантка переставит на стол чашку и кофейник с подноса и уйдет, и продолжал. «По неофициальной версии, он паршивая овца». «А если поподробнее?» «Судя по всему, он решил, что в IBM ему недостаточно хорошо платили». «Хищение?» «Вовсе нет. Энгельс Викен получал денежки в паре других мест». Шурин снова подмигнул. «Вот почему он предпочел уйти из IBM без скандала». Гуннар странно понял, что выражение «внезапно ушел» можно трактовать по-разному. «Потом он действительно основал свою компанию», — продолжал Шурин. «Лет 15 назад, когда банки охотно раздавали кредиты, лишь бы компании, которые присылали заявки, погуще сдабривали текст американизмами». Гуннар странно огляделся по сторонам, достал из кармана сигарету, размял между пальцами. «Ты с ним знаком?» — спросил он. — Мы с ним виделись. Только один раз. — И какой он? — Обычная история, — сказал Шурин, немного подумав. — Таких, как он, много. Энгельс Викен, как говорится, не умеет протягивать ножки по одежке. — А ты разве с ним не знаком? — Нет. Только слышал, что жена у него очень холеная дама и ведет соответствующий их положению образ жизни. Ха-ха, жена у него хорошенькая, как куколка. Чего нельзя, правда, сказать о нем. Он любит эксцентричные выходки и выпить не дурак. Шурин заговорщически улыбнулся и наклонился вперед. Об Энгельс Викене в наших кругах ходят легенды с тех самых пор, как он начал свою деятельность в частном секторе. Он со звоном поставил чашку на блюдце, вытер губы салфеткой. «Дела тогда шли не очень хорошо», — продолжал он. «Но это не касалось продаж. Видишь ли, когда персональные компьютеры считались новинкой, такую игрушку хотели все, а крупные компании спешно оцифровывали фонды заработной платы и бухгалтерию». Гуннар странно откинулся на спинку стула. Шурин рассказывал. Энгельс Викен продавал компьютеры как горячие пирожки, но, по слухам, не платил по счетам. «Они все больше увязали в долгах», — продолжал Шурин. «Кредиторы требовали признать его компанию банкротом». Он снова взял чашку, отпил кофе. Гуннар странно кашлянул. «Что значит, он продавал компьютеры как горячие пирожки, но не платил по счетам?» Шурин криво улыбнулся и развел руками. «У них был дом в Брекке. Однажды я там побывал. Тогда-то я его и видел». Он обвел зал задумчивым взглядом. «На мой взгляд, там у него было слишком шикарно. Ковры на полу, в гостиной мягкие диваны, в цокольном этаже кладовая и гараж». Перед тем, как продолжать, по существу Шурин описал двух собак Энгельс Викена. Гуннар странно не перевивал его, хотя и решил, что родственник слишком увязает в несущественных подробностях. Зато тот не забыл о том, что грузовик, который фигурировал в истории, зимой ездил на лысых летних шинах. Он помнил также, какая погода стояла в роковой день. Был конец года, ноябрь или декабрь. Прогноз на ту ночь был крайне неблагоприятным. Могу сказать, что ездить по дорогам лучше всего было на санях. Внизу на равнине шел ледяной дождь, который в горах перешел в снегопад. Шурин также упомянул о том, что в Бракерёе, в окрестностях Драмена, у Энгельсвикена имелся склад. Дело в том, что грузовик на летней резине направлялся именно туда. Он был под завязку нагружен запчастями для компьютеров, дорогой офисной техникой и другими вещами, а на утро должен был явиться арбитражный управляющий и составить опись имущества для последующей продажи на аукционе. Видимо, Энгельсвикен всю ночь перетаскивал имущество в грузовик, вынес абсолютно все и напился в стельку. Впрочем, по последнему вопросу мои источники расходятся. Одни считают, что все грузил не Энгельсвикен, а молодой парень, его помощник. По сведениям из другого источника, босс сам грузил, а парень должен был вести машину. Одно ясно наверняка. Арбитражный управляющий приехал раньше времени, неожиданно, когда грузовик еще стоял в гараже. Далее все утверждают следующее. Помощник тут же сбежал, а Энгельсвикен, хоть и был сильно навеселе, не стал напрасно тратить время. Он запрыгнул в кабину, завел мотор и выехал из гаража на дорогу. Шурин зашипел и полез во внутренний карман пиджака за сигариллой. Гуннар, странно вертевший в руке зажигалку, дал ему прикурить. «Дальше все рассказы немного обрывочные», продолжал Шурин, которому, тем не менее, без труда удалось восстановить последовательность событий. «Машина была перегружена, однако первые несколько километров преодолела вполне сносно. Но как только Энгельсвикен выехал из населенных мест, повалил снег. Ничего не было видно из-за метели, а дорога стала такой скользкой, что автомобили заносило, и они буксовали. Кое-как Энгельсвикен проехал Ашер и начал сбираться в гору. Учти, что этот пьяница жаден, как все богачи. Он не пожелал ехать по платной дороге и свернул на старую через Драмен. Если до тех пор ему сопутствовала удача, то после все пошло не так хорошо. На очередном крутом повороте грузовик перевернулся. Шурин выпустил густое облачко сизого дыма. В его сонных глазах мелькнуло оживление. Энгельсвикену удалось выпрыгнуть из кабины в последний миг. Машина пролетела на 50 метров вниз и врезалась в дерево. Весь склон горы был усеян компьютерными комплектующими. Как по-твоему, он протрезвел, когда смотрел вниз и оценивал убытки? Шурин не выдержал и расхохотался. И как будто вновь заскрипела ржавая шестеренка. Многие с удивлением оборачивались к их столику. Шурин поднес губам чашку и посерьезнел. Увидев, что кофе кончился, он подлил себе из кофейника, оставленного официанткой. Домой ему пришлось возвращаться на попутках. Гуннар странно собирался что-то сказать, но Шурин жестом велел ему подождать. «Ты еще самого интересного не знаешь», — быстро проговорил он. «Видишь ли, арбитражный управляющий видел, как убегал помощник. Он и грузовик видел, когда тот на полной скорости вырвался из гаража. Он пришел к выводу, что столкнулся с самым обыкновенным воровством, то есть посчитал, что Энгельсвикена ограбили. В результате ущерб от потери имущества, в том числе грузовика, оплатила страховая компания, а Энгельсвикен вышел сухим из воды». Гуннар странно глубоко задумался, а потом спросил: «И сколько правды в твоем рассказе?» Шурин молча пожал плечами. Инспектор задумчиво выпустил дым. «Возможно, сплетни о махинациях Энгельсвикена, о его невоздержанности в отношении спиртного и удачливости, всего лишь выдумка. И все же характерно, что такая история появилась. Лично я не сомневаюсь в том, что он хотел вывести все со склада, чтобы кредиторы остались с носом, задумчиво проговорил Шурин. Наверное, правда и то, что перегруженная машина перевернулась на скользкой дороге, но история со страховкой кажется немного натянутой. Он алкоголик? Сомневаюсь. Просто сорви голова. Его хорошо знают в ночном клубе под названием «Барокко». Когда это было модно, он пил там шампанское из больших бутылок. Шурин сдвинул брови. Мальчишка-переросток, который гоняет на спортивных машинах и обожает шумные вечеринки. Потом он возвращается домой к жене, которая снисходительно улыбается его шалостям и притворяется, будто ничего не случилось. Не читает ему нотаций. Нет, видишь ли, она строит из себя аристократку. Такая не полезет выцарапывать мужу глаза. Дело в том, что царапины на лице заметны, а ей не хочется, чтобы о них сплетничали. Шурин посмотрел на часы и отодвинул стул от стола. «У меня скоро лекция», словно извиняясь, объяснил он и принялся собирать вещи. Гуннар странно подозвал официантку. Та положила на стол счет. «Я плачу», рассеянно, но дружелюбно сказал инспектор, подталкивая 100-кроновую купюру к Шурину. «Дам тебе еще одну подсказку», сказал Шурин после того, как официантка ушла. «Не знаю, чем Энгельсвикен занимается в наши дни, но я бы посоветовал всем, кто имеет с ним дело, быть крайне осторожным». Он взял кейс и посмотрел инспектору прямо в глаза. «Учти, все, что я тебе рассказал, известно лишь по слухам», продолжал он, наклоняясь, впереди моргая тяжелыми веками. «Знаю, ты наверняка все проверишь и перепроверишь, но Энгельсвикен действительно был банкротом. И, скажем так, никто не удивляется, когда его компании прогорают. Но у его кредитора всякий раз вытягиваются лица, когда обнародуют его активы». «Там пусто». «Пусто? Это сильное преуменьшение». Они встали из-за стола и вышли в фойе, где им предстояло расстаться. «Кстати, я слышал фамилию его адвоката», — добавил Шурин. «Только никак не могу ее вспомнить». «Брик?» — спросил Гуннар странно, полистав свою записную книжку. «Возможно», — Шурин кивнул, перекладывая кейс в другую руку. «Так вот, адвокат всегда вытаскивает Энгельсвикена из всяческих передряг. Он у него вроде как юридический консультант. Кстати, откуда ты знаешь его фамилию?» «Poor Partners, компания, акционеры которой связаны обязательствами перед другими партнерами на некую сумму. Они выкупают пакеты акций без фиксированного дивиденда», — ответил инспектор. «Насколько я понимаю, такую схему придумал Брик». Шурин красноречиво зашипел. «Спасибо за помощь», — буркнул Гуннар странно, пожимая родственнику руку. Глава 23. Пришлось посидеть в архивах и навести кое-какие справки. Потом Гуннар странно сделал несколько телефонных звонков. На все ушло довольно много времени. Адвокат Брик, как выяснилось, был настоящим мастером судебной переписки. Только за последние полгода акционерная компания Poor Partners привлекалась как ответчик по 8 искам. Точнее, по 7. Один иск отозвали. И все же Гуннар странно на всякий случай записал название компании СОФ и все нужные фамилии. Несколько исков подали компании, желавшие аннулировать договор купли-продажи из-за его неисполнения. В одном деле противником Poor Partners выступало агентство по аренде офисных помещений. Это в их здании сидели Энгельсвикен и компания. Арендодатель требовал выселения Poor Partners, так как компания не перечисляла арендную плату. От имени Pop Partners поступил встречный иск. Брик требовал компенсации за то, что он назвал скандальным невыполнением договорных обстоятельств аренды и легко доказуемыми расхождениями между тем, что записано в договоре, и истинными условиями. Задумчиво цокая языком, Гуннар странно вышел из здания суда и направился в кафе «Юстис». Кафе оказалось переполненным. Как всегда, в зале было полно завсегдатаев и безработных. Все пили пиво. Довольно часто в Юстис заходили и коллеги Гуннарстранны. Как раз сейчас инспектор заметил Рейера Давестюэна из отдела по борьбе с мошенничеством. Рейер сидел за одним столиком со светловолосым бродягой, который все время что-то выкрикивал, обращаясь к столу завсегдатаев, и беззубо улыбался. Бедный Рейер все время отодвигался от бродяги и затиснулся в самый угол, закрывшись газетой «Даггенс Нерингслиф». Впрочем, здоровяку Рейеру, который носил обувь 47-го размера, тесно было почти везде. Гуннар странно поднялся по винтовой лестнице на второй этаж. Там оказалось почти так же много народу. И все же ему удалось разглядеть свободное место рядом с каким-то стариком в старой фетровой шляпе. Старик допил пиво и уже направился к лестнице. «Свободно?» — спросил инспектор. Старик попытался ответить, но язык его не слушался. Он кивнул, и с него свалилась шляпа. «Дежурная!» — крикнул Гуннар странно молодой официантке, курившей перед дверью на кухню. В тот день дежурное блюдо состояло из телятины с оливками и гороховым пудингом. На гарнир подали вареную картошку с укропом и очень вкусным соусом. Гуннар странно посторонился, давая пройти какому-то старику в калошах, и сел за стол. Он набросился на еду, наслаждаясь каждым кусочком. Улыбнулся официантке, которая, не спрашивая, принесла ему бутылку минеральной воды с белой этикеткой. Она помнила, что инспектор всегда заказывал именно такую. Ему даже захотелось похвалить сегодняшний соус, но он понял, что это будет перебор. Вместо этого Гуннар странно попросил принести пачку Тедди. Со своего места он отлично видел нижний этаж. Давестюэн по-прежнему листал раздел с котировками акций. На глазах у Гуннарстранны его коллега широко зевнул, прикрыв рот ладонью, потом энергично потряс головой и огляделся по сторонам с вялым, рассеянным видом. Пока Давестюэн сидел, он ничем не отличался от остальных посетителей кафе. Жидкая, светлая челка, худощавое лицо, тесный пиджак, ярко-желтый галстук, который, казалось, старался его задушить. Наконец, Гуннар странне удалось встретиться взглядом с Давестюэном и поманить его. Рейер обрадовался и замахал ему в ответ. Ему удалось не перевернуть стол, когда он вставал. Зато когда он выпрямился в полный рост, беззубый сосед метнул на него неодобрительный взгляд. «Что нового на бирже?» — спросил Гуннар странно с набитым ртом. Ему пришлось подхватить тарелку, так как Рейер, садясь, задел стол коленями. «Ничего», — ответил Давестюэн с блаженным видом, вытягивая ноги и глядя Гуннар странне в глаза. «Совершенно ничего». Беседовать с обладателем такого проницательного взгляда непросто. Гуннар странно опустил глаза, вздохнул и начал. «Меня интересует одна компания по производству ПО, которая привлекается в качестве ответчика по 7 делам. Истцы дружно требуют выплат, как будто звонят на горячую линию». Давестюэн кивнул и сложил на столе ручищи, похожие на два вареных окорока, поросшие жесткими светлыми волосками. «Директор-распорядитель... личность сомнительная», — продолжал Гуннар странно, морщась. В мозг ему ударил запах антимоли, идущий от пиджака Рейера. за несколько лет пережил ряд банкротств. Он взял рекламный проспект. Сейчас компания, о которой идет речь, ищет инвесторов и собирается расширяться. Давастюэн взял проспект, полистал, задержался на развороте с фотографией Брегора. «Это он, что ли, сомнительный директор-распорядитель?» «Нет», — быстро ответил Гуннар странно. «Сомнительный директор-распорядитель вообще не упоминается в буклете. И до меня только сейчас дошло, что они поступили так не случайно». Он шумом отхлебнул кофе из чашки, которую принесла ему официантка, не дожидаясь заказа. Улыбнулся ей, и она искренне и весело улыбнулась в ответ и подмигнула. Повеселевший Гуннар странно достал сигареты и протянул пачку своему коллеге из отдела по борьбе с мошенничеством. «Нет, спасибо», — ответил Давастюэн и замахал руками. Гуннар странно изумленно посмотрел на него. «Ты бросил курить?» Рейер Давастюэн мрачно кивнул. «Когда?» «Вчера, раз уж ты спросил». Гуннар странно уважительно кивнул и закурил. «Усача я знаю», — невозмутимо продолжал Давастюэн, тыча толстым желтым пальцем в фотографию Брегора. «Эйвин Брегор, бывший громила. Он ведь здоровяк, да?» Гуннар странно кивнул. «Привлекался за тяжкие телесные повреждения. Не меньше одного раза». Гуннар странно выпустил дым и стал ждать. Давастюэн наморщил лоб, вспоминая. «Он работал на какое-то левое коллекторское агентство, за которым мы следили несколько лет назад, только название никак не могу вспомнить». «И чем кончилось дело?» «Его посадили. Он тогда избил до полусмерти одного пакистанца, владельца магазина на западе Осло. Не помню ни его фамилии, ни где это было, но, конечно, все можно выяснить». «Сейчас», — сказал Гуннар странно, — «он определенно не выбивает долги. Трудится в компании, которая производит программное обеспечение. Правда, я подозреваю, что и там дело не совсем чисто». Давастюэн кивнул. «Брегор — менеджер по финансам», — сообщил Гуннар странно. Давастюэн ухмыльнулся, обнажив острые зубы. «Тогда дело у них точно нечисто», — заявил он, сверкнув золотыми зубами. «Я расследую убийство девушки, которая работала в той фирме», — продолжал Гуннар странно. «Не знаю, имела ли ее работа отношение к убийству, но они там занимаются чем-то явно незаконным». Давастюэн поплевал на ладони и пригладил челку. «Знаешь, я не всесилен». «Ты можешь проверить?» «Выяснить, чем они на самом деле занимаются?» «И как бывший громила мог стать менеджером по финансам?» Гуннар странно постучал желтым от никотина пальцем по фотографии Брегора. Рейер еще раз посмотрел на Брегора, взял буклет, посмотрел внимательнее. «Ладно», — сказал он, подумав, — «наведу кое-какие справки, пока, правда, только по телефону». Гуннар странно встал. Голова у него шла кругом. «Что творится? Европа объединяется. Развалился Восточный блок, а теперь еще Рейер Давастюэн бросил курить». Он направился к телефону, висевшему на стене. «Пора вызывать Фрёлика и нанести визит в По Партнерс». Глава 24. До того, как Франку Фрёлику позвонил босс, он изучал список компаний, которые дала ему Соня Хагер. Ему казалось, что ловить здесь особенно нечего. Трудность в том, что По Партнерс сотрудничала с самыми разными клиентами. В их числе были крупные магазины, магазины поменьше и совсем крошечные, которые занимали помещение не больше чулана. Он нашел несколько магазинов канцтоваров и книжных магазинов. Сведения нужно было систематизировать. Набравшись терпения, он взял тематический телефонный справочник и желтые страницы и принялся делить клиентов на группы. Одну составили покупатели программного обеспечения, в другой находились потенциальные акционеры, в третьей – то и другое вместе. Через 2,5 часа изнурительной работы он зашнуровал ботинки, надел зеленую куртку и отправился, что называется, в поле. Насадить наживку, забросить удочку. Вскоре он очутился в переулке за Ротхусгата и изумленно огляделся по сторонам. Настоящая черная дыра. Совсем рядом по Ротхусгата ездили машины, ходили люди. Никто не заглядывал в тихие закоулки, похожие на речные заводи. Магазинчик, который он искал, явно не пользовался популярностью. Витрину давно не мыли. Она была почти непрозрачной от пыли. О том, что в здании находится магазин, говорил только выцветший навес, хлопавший и скрипевший на ветру. Вывеска давно обуглилась от дождя и солнца. Подойдя вплотную к витрине, Фрелик увидел внутри папки электрические пишущие машинки и громоздкие калькуляторы. Он толкнул дверь. Звякнул колокольчик. Как в кафе. Почти. Для сходства с кафе недоставало аромата свежеиспеченных булочек и симпатичной продавщицы за прилавком. В торговом зале вообще никого не было. Подозрительно. Фрелик огляделся по сторонам. Ни души. Воздух сухой. До его слуха доносились лишь жужжание принтера и далекий шум машин. Он распахнул дверь и хлопнул ею. Колокольчик снова задребезжал. Послышались шаги. Из подсобки вышел пожилой мужчина с прямой спиной. Невысокий, толстенький. На голове сразу видно парик, похожий на малярную кисть. Из ушей торчали пучки тонких седых волос. «Доброе утро!» — приветливо улыбнулся толстяк, протягивая руку. Франк показал удостоверение. Толстяк перестал улыбаться и проводил Фрелика за перегородку, где он устроил себе небольшой кабинет, заваленный газетами и неразгаданными кроссвордами. Не говоря ни слова, Фрелик показал хозяину фотографию Рейдун Росендаль. Тот пробежал ладонями по столешнице, сдвинул стопки газет. Наконец нашел очки в черной пластмассовой оправе с толстыми линзами, надел их на нос. Он посмотрел на фотографию и несколько раз покивал. «Она умерла», — сказал Франк, не желая зря тратить время. «Ее убили, и я расследую обстоятельства убийства». «Умерла?» — изумился толстяк. Он снял очки и принялся рассеянно грызть дужку. «Она часто к вам приходила?» Старику не сразу удалось собраться. «Очень часто. Была здесь на прошлой неделе», — зачастил он, а потом замолчал и глубоко вздохнул. Фрелик устроился поудобнее и стал ждать. «Она занималась вопросами партнерства, совладения». «Совладение? Я стал совладельцем по Partners», — владелец неожиданно поморщился. Наверное, любопытство полицейского показалось ему чрезмерным. «Нас интересует все, чем занималась Рейдун в последние недели жизни», — умиротворяюще заговорил Фрелик. «Абсолютно все». Старик посмотрел на него поверх очков. Фрелик склонил голову и жизнерадостно улыбнулся. «Интересно», — думал он, — «каким образом этот старый зануда, который торгует степлерами и папками, стал совладельцем преуспевающей фирмы в престижном районе Осло?» Словно прочитав его мысли, старик вдруг объявил: «Я владелец того дома, где мы с вами сейчас находимся». Он помолчал, готовясь к рассказу. «Последние годы мой магазин приносил одни убытки. Я держусь на плаву в основном за счет жильцов. Так бы продолжалось и дальше, если бы не самый крупный арендатор. Он назвал один технический журнал. Франк вспомнил ряд пустых пыльных окон в верхнем этаже. Трудно поверить, что старик получает такой уж большой доход от своих арендаторов. Сотрудники журнала и поставили меня в известность. Видите ли, без них я бы давно обанкротился. Глаза под париком стали скорбными. Сейчас дела идут плохо. Цены за аренду недвижимости достигли потолка. В последние годы построили много новых офисных зданий. Очень трудно найти новых арендаторов и трудно получить приличный доход. Он ненадолго задумался и вдруг расплылся в улыбке. Если бы не предложение фрёкен Росендаль, не знаю, что бы я и делал. О каком предложении идет речь? Я буду распространять их новый продукт и приобрел пакет акций компании. Теперь я партнер, совладелец. Ну да. Партнер, по партнес. У них отличное название, в нем все сказано. Как вы стали совладельцем? Купил пакет акций фирмы и автоматически получил право распространять их продукт. Речь идет о своего рода франшизе? Нет, нет. Мы говорим о партнерстве. Насколько мне известно, в сфере программного обеспечения сейчас обострилась конкуренция. Да, верно. Старик снова заулыбался, глаза у него загорелись. По Partners запускает в производство продукт, на продажу которого в Норвегии фирма имеет исключительное право. Как будто в Норвегии мало фирм, которые производят программное обеспечение, подумал Фрёлик. Значит, вы приобрели акции по Partners. На лице старика снова мелькнула тень сомнения. Понимаете, можно сказать, что я... У вас их нет. Старик улыбнулся, словно извиняясь. «Кажется, сейчас применяют какие-то новые приемы, чтобы избежать волокиты. Акции класса А, акции класса Б, что-то в этом роде». Судя по всему, собственный ответ не до конца устраивал его самого. Он поерзал на стуле. «Позвольте спросить, во сколько вам обошлось партнерство?» Старик наморщил лоб. «Не понимаю». «Какое отношение это имеет к нашему делу?» «Пора помолчать», — решил Франк и посмотрел на своего собеседника в упор. В комнате воцарилась тишина. Глаза у старика забегали. «Я заплатил 250 тысяч!» — выпалил он. «Да вы настоящий смельчак!» — удивленно воскликнул Фрёлик. «Ведь действительно 250 тысяч крон!» «Огромная сумма, особенно для владельца захудалого магазина!» Старику его удивление не понравилось. «Обдуманный риск!» — самодовольно пояснил он. «Как говорится, кто не рискует, тот не пьет шампанского!» «Хотя...» — он задумчиво посмотрел в потолок. «Знаете, здесь вообще нет никакого риска. Скоро у меня не будет отбоя от покупателей». Всем захочется купить новые программы по Partners, а у компании монополия на их продажу по всей стране. Я убиваю одним выстрелом двух зайцев. Получаю дивиденды от материнской компании и прибыль от продаж в самом магазине. Фрёлик вытянул ноги. Все доводы старика он знал заранее. Они приводились в глянцевых буклетах по Partners с портретом Брегора. Старик закурил вересковую трубку. Когда-то она была красной и блестящей, а теперь выцвела, потускнела. Мундштук с обкусанным краем потерся и позеленел. Старик набил чашку табаком из стоящей на столе табакерки с надписью «Рёд Орлик». «Невозможно! Пф! Пф! Пф! Быть слишком старым!» «Для того, чтобы рисковать...» пш, пш, пш. Колечки дыма поплыли к потолку. Фрёлику понравился аромат трубочного табака. старый толстяк бросил спичку в пепельницу, достал еще одну. «У меня был выбор. Купить себе пожизненную ренту, но она не индексируется, либо... Видите ли, я подумываю отойти от дел. Ах, табак, моя слабость, и я не отказываю себе в хороших сортах. Или вложить сбережения в какой-нибудь смелый проект, так сказать, инвестировать. Я выбрал последнее. Вложил все, что имел». Фрелик смотрел на довольного старика. Тот зажал трубку в зубах, заложил большие пальцы в жилетные карманы. Из-под жилета торчит круглый животик, на голове нелепый парик с щелкой, как у Гитлера. «В наши дни не все так просто, как раньше. Частный сектор нуждается в притоке капитала. Однако, когда серьезные компании вроде POP Partners обращаются в обычное кредитно-финансовое учреждение, они сталкиваются с определенными трудностями». Разволновавший старик вынул трубку изо рта и помахал ею. «Скажите, какие у меня были причины сомневаться? Я считаю, надо пользоваться удобным случаем, когда он представляется. Ловить удачу за хвост, так сказать. Фрекен Росендаль лично посчитала, какой доход я получу от своих вложений. Ни один банк не даст мне таких процентов». «Фрекен Росендаль?» «Вот именно. Фрекен Росендаль лично», — закивал старик с довольным видом. Франк мысленно ахнул. «Это POP Partners-то? Серьезная компания?» Он вспомнил секретаршу в туфлях на плоской подошве, громилу менеджера по финансам и холеную аристократку, живущую в богатом пригороде. «Да, еще там работала Рейдун. Она ходила в узкой юбке, а раньше служила на почте». Неужели несчастный толстяк думает, что такие персонажи обеспечат ему безбедную старость? Нет, не складывается что-то. «И много у компании таких вот партнеров? Вы не в курсе?» Старик снова сунул трубку в рот. На лице появилось деловитое выражение. «Компания установила потолок для числа потенциальных совладельцев, как нечто само собой разумеющееся, провозгласил он, и определила минимальный пакет стоимостью в 100 тысяч крон». Он задумался, затянулся. К изумлению Фрелика потухшая была трубка раскурилась с первой затяжки. «Приятный аромат». «Не скрою, я очень рад, что оказался в числе первых». «Вы в самом деле верите в успех, да?» Старик посмотрел на фотографию Рейдун, покивал. «Видели бы вы ее, сразу бы поняли, что дело стоящее». На лице старика снова появилось мечтательное выражение. «Она была из другого мира». Он не заметил, что на фотографию капнула слюна. «Из другого мира?» Фрелик поспешно вытер фотографию рукавом свитера, но лицо Рейдун все же намокло. «Да, как бы получше выразиться. Она была не просто высокой и красивой, а... оглянитесь вокруг». «Да». «И что?» «Я ведь видел, как вы оглядывались по сторонам, когда вошли. Вы все сразу поняли, да? Мне грозит банкротство». «Как вы думаете, большой у меня оборот?» «Нулевой. Каждое лето ко мне приходят проверяющие из налоговой инспекции. Не верят, что у меня нет никаких доходов. И вдруг ко мне пришла красавица с новенькими буклетами, потратила на меня свое драгоценное время. Она не один раз приходила. Говорю вам, она явилась как из другого мира». Франк понял, что здесь он больше ничего не узнает, и выжидал удобного момента, когда можно будет встать и попрощаться. К счастью, пикнул его пейджер. Глава 25. «Так вот ты где», — сказал Фрелик. Гуннар странно неодобрительно разглядывал фасад, и качал головой. «Здание построено лет 5 назад, не раньше», — буркнул он. «Запад Осло вошел в моду». «Кстати, не все помещения у них сданы», — заметил Фрелик, показывая на ряд свободных от признаков жизни окон в одном крыле. «Должно быть, цены здесь огромные», — проворчал Гуннар странно. Он вошел первым. Кристин Соммерстед немного удивилась, увидев их, и смущенно кивнула. «Наверху никого нет», — сообщила она, но, заметив выражение лица Гуннарстранны, поспешила добавить. «Менеджер по финансам, скорее всего, в тренажерном зале. Полчаса назад он пробежал мимо меня и сказал, что будет там». Озадаченный инспектор посмотрел на часы. «Половина первого». Тренажерный зал находился в подвале. Владельцы здания не посчитали нужным отделать подвал так же роскошно, как верхние этажи. Гуннар Странна и Фрелик шли по голому бетонному полу. Их шаги гулким эхом отдавались от голых, неокрашенных стен. Время от времени они проходили мимо огромных стальных дверей. Издали слышался грохот. Судя по всему, там роняли тяжелые предметы. Гуннар Странна первым перешагнул высокий порог. Брегор лежал на скамье и подымал штангу с большим количеством блинов. Видимо, он только разогрелся и останавливаться не собирался. Он пыхтел, как гиппопотам. Лицо у него раскраснелось, вспотело. Губы и усы раздувались, как у жабы, всякий раз, как он делал вдох перед следующим подходом. Ну вот, наконец. Он с грохотом опустил штангу и сел, тяжело дыша. Под футболкой отчетливо проступили грудные мышцы. «Круто!» — вежливо заметил Франк. «Кстати, рад снова вас видеть». Гуннар странно озирался по сторонам, ища на что бы присесть. Брегор не ответил Фрелику. Он продолжал тяжело дышать. Гуннар странно невольно сравнивал их. Оба высокие, крупные. Брегор внимательно разглядывал свои ладони. Не найдя ничего более подходящего, инспектор забрался на велотренажер. Улыбнулся, крутанул педали и наклонился вперед к рулю. «Наверное, финансами акционерной компании по Partners управлять труднее», — сдержанно заметил он. Брегор встал, потянулся, заложил руки за спину. «Вас нет в реестре компаний», — продолжал Гуннар странно. Брегор оперся правой ладонью о стену и начал делать упражнения на растяжку. Какое-то время в зале слышалось только его сопение. Фрелик, насвистывая, подымал гантели. Брегор нагнулся, подобрал с пола полотенце и буркнул. «Брёной в Сунском реестровом центре не спешат вносить новые компании в списке». «Вас нет и в прошлогоднем реестре», — заметил Гуннар странно. Брегор растер шею и повернулся к инспектору. Тот широко улыбнулся. Фрелик продолжал насвистывать. Менеджер по финансам чуть возвысил голос. «Наша компания существует с прошлого года, так что мы обязаны представить отчетность только в текущем году». «Значит, вы ее еще не представили?» «Нет». «Что ж, тогда нет смысла обвинять реестровый центр в том, что они вовремя не внесли вас в списки». «Я ни в чем их не обвиняю», — раздраженно ответил Брегор. «Но вы только что дали понять, что со своей стороны сделали все возможное, и только из-за волокиты вас нет в реестре компаний». Гуннар странно три раза крутанул педали, остановился и стал ждать ответа. Брегор растянул губы в неискренней улыбке и поднял руки вверх. «Ладно, давайте поднимемся в офис. У нас нет никаких тайн. Наша бухгалтерия совершенно прозрачна». «Как и должно быть», — уточнил Гуннар странно. «Почему наверху никого нет?» — подал голос Фрелик. Брегор раздраженно повернулся к нему, но тот снова принялся насвистывать. Брегор покосился на Гуннар Странну, но отвечать на последний вопрос не стал. Гуннар Странно слез с тренажера и направился к Брегору. Подошел к нему вплотную. «Кстати, почему вы тут пыхтите в разгар рабочего дня?» Брегор снова натянуто улыбнулся. Казалось, улыбка приклеилась к нему намертво. «И почему компания Popatnez не платит за аренду офиса?» Брегор попытался сменить улыбку на равнодушную гримасу, но у него ничего не вышло. «Не платит, не платит», — передразнил он. «С такими вопросами обращайтесь к моему боссу». «Разве не вы отвечаете за финансы компании?» «Действительно, я!» Брегор сдерживался изо всех сил. На скулах заходили желваки. «Тогда ответьте!» Тот скривил губы и неожиданно напустился на Фрелика, который продолжал беззаботно насвистывать. «Да замолчите вы!» Фрелик замолчал. Атмосфера накалялась. Брегор схватил полотенце и энергично растер шею. «Там вы уже вытирались», — заметил Фрелик. Брегор метнулся было к нему, но Гуннар Странно преградил ему дорогу. «Почему вашего босса невозможно застать на работе?» «Откуда я знаю?» В голосе менеджера по финансам зазвенел металл. Лицо стало еще краснее, чем раньше. «Когда мы приходим, его никогда не бывает. В нашем деле не выживешь, если будешь просиживать задницу в кабинете по 8 часов в день. Но ведь должен кто-то сидеть в конторе, если фирма, как вы говорите, хочет выжить. Где Энгельс Викен?» «Не знаю, я уже сказал!» Голос у Брегора срывался от злости. Костяшки пальцев, в которых он сжимал полотенце, побелели. «Руки вы тоже уже вытерли», — снова подал голос Фрелик, стоящий у кирпичной стены. Но Гуннар Странно не дал Брегору ответить. «Почему в вашей компании никто ни за что не отвечает?» — прошипел он, приближая лицо к самому носу Брегору. «Почему вы прячетесь за спиной своего босса?» «Ни за кем я не прячусь!» «Тогда отвечайте!» «Почему не платите за аренду?» Гуннар Странне показалось, что Брегор его сейчас задушит. «Пора улыбнуться», — решил он, — «разрядить обстановку». Брегор в замешательстве посмотрел на свои руки. Гуннар Странно приблизился к нему еще на один шажок. «Ваши подвиги на финансовом поприще нам известны», — веско проговорил он. «В свое время вы чуть не убили человека, вовремя не заплатившего за аренду помещения». Брегор помрачнел. «Интересно, почему такого, как вы, сделали менеджером по финансам в компании, которая собирается завоевать чуть ли не весь рынок в нашем королевстве?» «Я исправился», — вяло буркнул Брегор. «Не сомневаюсь. И уже расплатился по долгам перед обществом». «Ну, конечно». Гуннар Странно подал знак Фрелику, направился к выходу, но на пороге притормозил и снова обратился к усачу. «Вы также разбираетесь в финансах, как я в охоте на лис в Англии?» Он снова улыбнулся. «Ну или как свинья в апельсинах?» С этими словами он повернулся к Брегору спиной и поманил за собой Фрелика. «Как дела у Свенобю? Протрезвел?» — спросил Фрелик, когда они сели в машину. «Сейчас он, наверное, отсыпается в отдельной камере», — рассеянно буркнул инспектор. Он вздрогнул от писка пейджера, порылся в карманах, чтобы выключить его, и схватил мобильный телефон. «С ним мы еще успеем побеседовать», — продолжал он негромко, прикрыв микрофон рукой, а затем нагнулся, чтобы прослушать сообщение. «Ну? Что там?» Гуннар Странно колебался. «Сказать ему сразу?» «Нет, лучше подождать». Он достал из кармана самокрутку, и, неожиданно разволновавшись, приказал: «Поехали в Торсхоф!» Глава 26. Подниматься пришлось по крутой винтовой лестнице. Один поворот за другим. На площадке третьего этажа стоял, подбоченившись, молодой долговязый констебль. Он пытался выглядеть невозмутимо, что у него плохо получалось. Адамово яблоко над синим воротом ходило ходуном. У его невероятно длинных и тощих ног лежал труп, прикрытый пластиковой простыней. Судя по некоторым признакам, ей уже неоднократно пользовались. Она была вся в дырах и грязная. Яркий прожектор отбрасывал отчетливые тени и подчеркивал ужасные подробности. Потеки крови на стене успели почернеть. «Тошнит?» — спросил Гуннар, странно заглянув парню в лицо. Констебль завел руки за спину и старался смотреть в одну точку. Его худое бледное лицо казалось под фуражкой необычно маленьким. Ответа они не расслышали. Сразу послышался топот. Скоро на площадку поднялась оперативная группа. «Кто его нашел?» «Элиза Энгебрексхен, соседка со второго этажа, пенсионерка». Нарочно громко ответил констебль, и его голос прокатился эхом по всей лестнице. Все повернулись к нему. Кадык констебля заходил вверх-вниз еще быстрее. Испуганные глаза, похожие на птичьи, и маленькие, метнулись вправо. «Орудие убийства?» «Острый предмет. На месте преступления не обнаружен». Фотограф, поднявшийся на несколько ступенек выше, хихикнул. Гуннар странно мрачно покосился на него и повернулся к трупу. Вздохнул, мысленно кивнул самому себе. «Начинаем». Оглядел площадку. Кровь на стене и на ступеньках. Видимо, хлынула фонтаном. Лужа в том месте, куда била струя. Он оторвал пластиковую перчатку от рулона, стоящего на ступеньке, подошел к трупу, стараясь не вляпаться в кровь, и отогнул край простыни. Отступил, снял плащ, покачал головой. «Подержите-ка», — обратился он к молодому констеблю, который пытался не замечать труп и снова отогнул край простыни. Лицо Сигура Клавестада еще больше побледнело. Пустые глаза, похожие на стеклянные шарики, смотрели в потолок. Он слышал, как констебль у него за спиной делает глотательное движение. Его самого замутило при виде зияющей раны от уха до уха. Жертву едва не обезглавили. Он медленно положил голову на пол. Какое-то время он осматривал тело. Покойник был только в трусах и майке. Босиком. Видно было, что Клавестад одевался кое-как, в спешке. Длинный конский хвост слипся от крови. Он забрал свой плащ у молодого констебля. «Можете идти», — негромко сказал он. «И передайте ребятам, пусть перепишут фамилии жильцов и всех, кто находился в доме со вчерашнего вечера до настоящего времени». Гуннар странно замолчал. Попробовал представить, как все было. Для начала он выключил переносной прожектор. Эксперты, работавшие на площадке, остановились. Никто не произнес ни слова. Многие прищурились, глядя на тусклую желтую лампочку под потолком. «Он упал здесь. В страхе». Гуннар странно ненадолго зажмурился. Открыл глаза. Остальные не двинулись с места. Стояли и смотрели на него. Он стащил с руки пластиковую перчатку и бросил ее на пол. Глубоко вздохнул. сунул обе руки в карманы плаща и, не глядя на Фрелика, направился к выходу. На первом этаже их встретил Бернт Кампенхеуг, командир опергруппы. Бернту надо было посвятить жизнь музыке. Гуннар странно считал, что у него настоящий талант. Он замечательно играл на аккордеоне. Ежегодно по 3 вечера в неделю в ноябре и декабре брал уроки сольного исполнительства. Кроме того, Кампенхеуг собирал старинные автомобили. В его коллекции было 3 старых полицейских седана. Одним словом, славный малый, когда он не на работе и когда не рассуждает о политике. Бернт придерживался стойких убеждений в том, что касалось ношения формы и оружия. Он стоял в подъезде, сдвинув на лоб темные очки, и жевал резинку. Не дать не взять турист. Только комбинезон ему выдали на размер меньше, чем положено. В руке у него затрещала рация с короткой антенной. На задание он взял табельное оружие. Из-за пистолета его зад еще больше оттопыривался. В общем, образ получался яркий. Кампенхеуг сунул рацию под мышку и вместе с Гуннар Странной и Фреликом вышел на улицу, надвинул на нос темные очки, взял в руку рацию. Он старался для фотографов, стоявших за заградительной лентой. Один репортер что-то крикнул, обращаясь к Гуннар Странне. Тот сделал вид, что не слышит. «Труп нашла старушка с нижнего этажа», — объяснил ему Кампенхеуг, тыча пальцем себе за плечо. «Похоже, у нее не все дома». Он ненадолго отвлекся, наорал на репортера, пролезшего под заграждением, повернулся к Гуннар Странне, подставил лицо солнцу. Старая перешница все толдычит о том, что его, мол, убили по ошибке, потому что нужного не было на месте. По-моему, она в маразме. Он жил прямо над ней. Дверь открыта. «Отлично», — ответил инспектор. Констебль с птичьими глазами поправил ленту. Кампенхеуг напустился и на него. «Ты в полиции, а не в институте благородных девиц!» — рявкнул он, как сержант на плацу. «И вытри морду! Ты весь в блевотине!» Глава 27. Осмотрев квартиру Сигура Клавестада, Гуннар странно понял, что почти не узнал ничего нового. 2 комнаты, кухня, совмещенный санузел. В прихожей много зеркал, в том числе кривых. Странно. В одном нос кажется толстым, как брюква, в другом лицо искажается восьмеркой, как у персонажа из комикса. В квартире полный кавардак. На полу валяются комиксы, туфли, брюки, куртки и свитера. Наверное, покойник не умел аккуратно раскладывать вещи по полкам или просто ленился наводить порядок. Зеркальную прихожую он оставил своему высокообразованному напарнику, а сам стал разглядывать 2 плаката на стене. Рисунок – репродукция с французского плаката XIX века. Танцовщица канкана в развивающихся юбках. Со 2-го плаката на него смотрела Мэрилин Монро. Она полулежала на кровати, раздвинув блестящие губы. Он толкнул дверь в ванную и замер на пороге. Белый умывальник оказался весь в крови. Пол мокрый. Гуннар странно попятился и вышел в гостиную. Оторвал 2 пластиковые перчатки от куска рулона, что лежал у него в кармане. Открыл окно и, высунувшись, позвал Кампенхеуга. Ему не нравился новый поворот событий. Совсем не нравился. Его что-то грызло изнутри, не давало ему покоя. Он задумался. В чем дело? Понял, что больше всего его тревожит не сам по себе переход Клавестада в мир иной, а новая перспектива. В нем рос червь сомнения. Теперь придется менять рабочую версию. Два ключевых слова — нож и ночь. Звучно, красиво. А рана ужасная. Какой разрез! И как не кстати его убили. Когда случается такое зверское убийство, словно из ниоткуда появляются напыщенные ничтожества в хороших костюмах при галстуках и начинают вслух гадать, что могло произойти. Гуннар странно заранее предвидел, что их ждет. От них потребуют официальное заявление. Возможно, придется созвать пресс-конференцию. Он терпеть не мог формальностей, боялся их. Во всем происходящем хорошее только одно. Он все больше злился, а это, как знал инспектор, было хорошим знаком. Он осмотрел старую угловую печку, покрытую изразцами с мраморным верхом и никелированными ручками. Теперь таких уже нет. По наитию он присел перед печью на корточки, осторожно провел рукой по металлу. Надел перчатку и снова провел рукой. Хм, все может быть. Осторожно, очень осторожно. Он приоткрыл дверцу. «Фрелик!» — тихо позвал он. Фрелик вошел из прихожей. «По-моему, перед тем, как его убили, он спал в своей постели», — сказал он. «Лампа на тумбочке включена, постель разобрана». «Смотри», — прошептал Гуннар странно. Фрелик нагнулся и вгляделся в дымящийся пепел. «Должно быть, он обогревал комнату», — беззаботно заметил он. «Не он», — задумчиво сказал Гуннар странно. «Не он. И это не дрова. Там какая-то ткань. Жгли одежду. Будем надеяться, что-то еще осталось». Глава 28. Вниз они спустились на лифте. Элизе Энгарбрэктсен ждала их у двери своей квартиры. Она оказалась толстой, просто громадной. Неискренне улыбнулась, обнажив пожелтевшие зубные протезы. «Доброе утро», — сказала она. «Я ничего не знаю, так что можете уходить. Я ничего не знаю». Франк, мимикой изобразив ответную любезность, поклонился. Украдкой оглядел свидетельницу. Клетчатый фартук, пухлые плечи, широкий зад, толстые лодыжки, растоптанные домашние тапки. На вид ей можно было дать лет 60, а то и 65. Она широко зевнула, щелкнув языком. «Ну и пасть же у нее», — подумал Фрелик, — «как у форели». Гуннар странно кашлянул. «Ну ладно». «Так и быть, заходите. Но я вас предупредила. Я ничего не знаю». Она побрела вперед. Фрелик подумал, что такие фигуры бывают у борцов сумо. На мощной шее сидела маленькая головка с коротко стриженными рыжеватыми сальными волосами. И дышала старуха шумно и ритмично, тоже как борец. Опустившись в кресло, она снова зевнула во весь рот и щелкнула зубами. «А-а-а! Господи, прости!» Она придвинула к себе цветастый термос. Разлила кофе по маленьким чашкам, расписанными крошечными розочками. «Вам сахару!» Франк покачал головой. Воздух у нее в квартире был спертый, как будто стены под обоями поросли мхом. Пахло старостью. Обои голубые, с невыразительными голубыми цветочками. Стены украшают фотографии и вышивки в круглых рамках. На почетном месте портрет хозяйки в молодости. На каждой руке у нее по ребенку. Широко улыбается. Тогда протезы были еще новыми. «Повторяю, «Я ничего не знаю». От волнения она снова лязгнула зубами. Гуннар странно отпил кофе. «Когда вы его нашли?» «Сегодня утром». «В котором часу?» «В половине девятого, после утренней службы по радио». Гуннар странно медленно кивнул. Элизе Энгарбрэктсен снова вздохнула и пробормотала. «Господи, прости!» «Представляю, как вы испугались!» — сочувственно сказал Гуннар странно. «Я уже говорила тому нахалу с пистолетом, что ничего не знаю». «Какому нахалу с пистолетом?» — удивился Франк. «А, наверное, вы имеете в виду Кампенхёга». Гуннар странно кивнул. «По его словам, вы видели, как Сигур Клавестад вчера вечером выходил на улицу?» Элиза Энгарбрэктсен вздохнула, почесала плечо. «Все верно, так и было. Он куда-то ходил». «Когда?» «В 4 утра». «И вы точно запомнили время?» Она энергично затрясла головой, жидкая челка упала на лицо. «Мне не спалось. У меня бессонница, поэтому я хорошо слышала, как он сбегал вниз по лестнице». «Он сбегал по лестнице?» «Да, в первый раз с грохотом». «Значит, он сбежал по лестнице вниз, а потом снова поднялся?» Элиза Энгарбрэктсен вздохнула и кивнула. «Почему вы решили, что это был ваш сосед?» Она пожала плечами. «Просто так подумала». «Значит, до конца вы не уверены?» «Говорю вам, я ничего не знаю». Она обхватила себя руками, стала растирать предплечье. «Но ведь вы почему-то решили, что по лестнице с грохотом сбежал именно Клавестад?» «Да, он обычно сильно шумит и грохочет». «Такое уже случалось раньше?» Она снова кивнула. «Значит, он сначала спустился, а потом снова поднялся?» Кивок. «Наверх он тоже бежал?» «Нет, я ничего не слышала, пока он не вышел из дома». «Значит, во второй раз он спускался тихо?» Кивок. «Сколько прошло времени между тем, как он спустился в первый и во второй раз?» «10 минут, а может, 15». «Вы видели, как он выходил из дому?» «Да». «Как? Вы видели его лицо?» «Я поняла, что это он». «Но лица его не видели». «Я видела его со спины, но куртка и фигура точно его». «И все-таки вы, возможно, видели кого-то другого?» «Это был он!» Элиза Энгарбрэктсен рассердилась, поджала губы, на переносице залегла глубокая складка. Гуннар странно кивнул, отпил еще кофе. «А утром вы попытались выйти из квартиры?» «Зачем, кстати?» «Чтобы выкинуть мусор». «И что же?» «Я не смогла открыть дверь». «Вы не смогли открыть дверь?» «Да». Гуннар странно терпеливо ждал. «Мне удалось чуть-чуть приоткрыть ее». Элиза передернула. Она снова почесалась. «Совсем чуть-чуть». Гуннар странно терпеливо ждал. Он видел, что хозяйке очень не по себе. Глаза у нее забегали. «И тогда я увидела руку, совсем белую». «Руку, да». Гуннар странно кивнул, не сводя с нее взгляда. Из нее приходилось вытягивать каждое слово, как из ребенка. Теперь она чесалась, не переставая. «А на полу?» «Да, на полу». «На полу кровь». «Кровь, да». «Рука, и кровь. И тогда я посмотрела в щель и увидела на полу мертвеца. Вот. Гуннар странно сел поудобнее. Он перегораживал вам путь, то есть его тело лежало поперек вашей двери. Элиза кивнула. «А теперь закройте глаза», — приказал инспектор. Элиза повиновалась. «И попытайтесь представить Клавестада в тот миг, когда он вчера выходил». Она кивнула. «Видите его лицо?» «Нет». «А фигуру его видите?» «Да». Гуннар странно встал. Посмотрел вниз. Перед ним лежал серый скучный газон. «Он шел по улице». «Да, на юг». «Не открывайте глаз, фру Энгербрэксен. Вы видите, как он идет по дороге? Видите его фигуру в свете уличных фонарей? На нем длинное черное пальто, так?» «Да, вот именно. Черное пальто. Да-да». «А волосы? Какая у него была прическа?» «Не знаю». «Почему?» «Я не видела». «Он не оборачивался?» «Нет. Потом я отошла от окна и легла в постель». Она широко раскрыла глаза и застыла. Гуннар странно серьезным видом смотрел ей в лицо. «Вы уверены, что ночью видели именно Клавестада?» «Да», — раздраженно ответила Элиза. «Я же сказала». «И не заметили, что его волосы стянуты в конский хвост?» «Нет. По-моему, у него на голове был капюшон». Инспектор кивнул. «Капюшон», — пробормотал он. «Вы часто видели вашего соседа без конского хвоста?» Элиза пожала плечами. Гуннар странно посерьезнел. «Знаете, фру Энгербрэктсен, я ни разу не видел его без конского хвоста. Вы можете вспомнить, видели ли вы его с другой прической?» Она снова пожала плечами. «Фру Энгербрэктсен!» Старуха пожала плечами. Почесалась. На предплечьях у нее появились красные полосы. «Господи, прости!» Гуннар странно вздохнул. Поставил чашку. Снова вздохнул. «Спасибо, фру Энгбрэктсен. Вы нам очень помогли». Она не ответила, только продолжила нервно двигать руками. Чесалась и лязгала зубами. Гуннар странно встал, кивнул Франку. «Скоро к вам придут другие наши сотрудники. Они обязаны записать ваши показания. Надеюсь, вы не против того, чтобы рассказать им то же самое, что вы только что рассказали мне?» Элиза молчала. Гуннар странно и Фрелик направились к двери. На пороге они опять услышали щелчок. Старая форель снова лязгнула огромной челюстью. Глава 29. Должно быть, она услышала грохот, когда Сигур Клавестад упал с лестницы, заговорил Гуннар странно, когда они сели в машину. Фрелик кивнул, не сводя глаз с дороги. «Должно быть, убийца потом поднялся наверх», — продолжал инспектор. «Замыл кровь в ванной. Верхнюю окровавленную одежду сжег в печке в гостиной. Надел пальто Сигура и ушел». «Значит, старуха видела, как уходил убийца, а не Сигур?» «Да, скорее всего». «Каким образом убийце удалось выманить жертву на лестницу?» «Наверное, Сигур спросонок плохо соображал. Может быть, ему позвонили по телефону, как до него Рейдун. Проверяли, дома ли он. Вряд ли убийца отважился бы долго стоять под дверью и звонить. Итак, сначала он звонит по телефону, а потом в дверь. Наше дело выяснить, что произошло после того, как Клавестад открыл. Может быть, убийца спрятался, а потом неожиданно набросился на него? «Или убийца. Человек, которого Клавестад не имел причин бояться», — предположил Гуннар странно. «Скажем, его внешний вид не внушал страха». «Верно!» Инспектор раздраженно махнул рукой. «Но почему на лестнице?» Он задумчиво посмотрел в окошко. «Видимо, его подвели нервы. В квартире было бы спокойнее». Франк не мог удержаться, чтобы не добавить. «У того, кто способен так убивать, нервы, как стальные канаты». «Вот именно», — хладнокровно ответил Гуннар странно. «Или он был напуган до полусмерти. Все обстоятельства говорят о том, что убийца знал, он должен действовать быстро. Судя по способу, каким совершено преступление, он был в панике». Франк промолчал. «Ну а пока», — продолжал Гуннар странно, «мне очень хочется выяснить, чем занимался прошлой ночью наш любопытный старикашка. Поехали к нему». Глава 30. В доме Юхансена царило оживление. Войдя в подъезд, Франк потянул носом, вдохнул приятный запах карри, и у него забурчало в животе. За приоткрытой дверью одной из квартир слышались веселые вопли и детский смех. Они поднимались наверх, и крики постепенно стихали. На верхней площадке запахи еды сменились вонью давно немытой лестницы. Юхансен проводил их в гостиную, сел, как в прошлый раз, в продавленное кресло, а гостям показал на диван у стола. Едва устроившись, он принялся чиркать старой зажигалкой. Франк сдвинул в бок порнографические журналы, достал записную книжку и карандаш. Подал знак Гуннар странне, что он готов. «Сейчас я вам кое-что расскажу», — начал инспектор, стоя у окна. «Вы выслушаете меня и ответите, так ли все было на самом деле? Вам ясно?» Вместо ответа Юхансен смерил коротышку окна презрительным взглядом. Затянулся со всхлипом. «Рейдун Росендаль убили в ее квартире». «Смышленый малый ваш босс», — с ухмылкой произнес Юхансен, покосившись на Франка. Гуннар странно его как будто не слышал. «В ее квартире все было перевернуто вверх дном, как будто ее обокрали», — продолжал он. «Однако преступник не тронул ни одной ценной вещи. Поэтому можно предположить, что беспорядок — отвлекающий маневр. Уловка, с помощью которой убийца пытался сбить нас со следа. Если мои предположения верны, у преступника все же имелся какой-то скрытый мотив». Ведь не просто так он ломился к ней рано утром. В таком случае в список подозреваемых автоматически попадают все знакомые Рейдун Росендаль, так сказать, представители ее круга общения. Родственники, друзья, знакомые, враги и поклонники. Последнее слово он произнес подчеркнуто многозначительно. «Вы тоже входите в круг ее общения. Из вашей комнаты открывается отличный вид на ее квартиру. Следовательно, вы тоже подозреваемый». «Свидетель!» — решительно перебил его Юхансен. «Я свидетель и уже доказал, что почти ничего не видел». Он раскашлялся, однако как только приступ закончился, снова затянулся. Сигарета размякла и побурела в его желтых от никотина пальцах. Левый глаз, который в прошлый раз был налит кровью, выглядел получше. Осталось лишь несколько красных прожилок в углу. «Сколько человек вы видели отсюда в воскресенье утром? Меня интересуют те, что заходили в ворота». «Я вам уже все рассказал». «Кто еще входил к ней в квартиру?» Юхансен не ответил. «Кто навещал ее в последнее время?» «Сегодня прекрасная погода, не правда ли?» — съязвил Юхансен, сминая окурок в переполненной пепельнице. Убедившись, что погасил окурок, он вызывающе посмотрел Гуннарстранне в глаза, дыша ртом. Видимо, не хотел уступать коротышке. Молчание затянулось. «Вы когда-нибудь звонили Рейдун Росендаль по телефону?» «Нет». «Вы звонили ей на прошлой неделе?» «Нет». «Повторяю вопрос. Вы говорили с ней по телефону на прошлой неделе?» Юхансен затих и уставился в одну точку. «Юхансен, вы мне лжете!» «Нет! Не лгу!» — каркнул старик и заерзал в кресле. Затряслись мешки у него под глазами. «Я просто забыл!» «Может быть, вы забыли о том, что наблюдали за ней в окно?» Юхансен вздохнул. «Вы помните, что говорили ей по телефону?» Юхансен молчал. «Вы ей угрожали!» Старик затрясся всем телом. «Что вы ей говорили, Юхансен?» Юхансен немного успокоился и из-под лобья посмотрел на Гуннарстранну. «А ведь вы на самом деле ничего не знаете!» Он торжествующе хохотнул. «Вы понятия не имеете, что я ей говорил!» «Юхансен, что вы ей говорили?» — повторил инспектор. В его голосе зазвенел металл. «Что? Любопытно стало?» Франк понимал. Юхансен вот-вот взорвется. Но старик вдруг передумал и осклабился, в улыбке показав гнилые зубы. «Я говорил, как бы я ее оттрахал!» Гуннарстранна и Фрёлик смотрели на него во все глаза. «Как бы я оттрахал ее взад!» Старик хрипло расхохотался, хлопнул себя по бедру. Скоро хохот сменился очередным приступом кашля. Гуннарстранна и Фрёлик молча смотрели на старика. Тот полез за платком и вытер губы. Постепенно приступ слабел. Скоро он задышал почти нормально, хотя и с присвистом. Ему казалось, что он одержал победу. Скосил слезящие глаза на инспектора, как будто ждал, что тот рухнет на пол. «Я вам верю», — сказал Гуннарстранна. «Возможно, вы именно это ей говорили. Только сомневаюсь, чтобы она согласилась». В комнате снова воцарилось молчание. Слышалось только хриплое дыхание Юхансена. «Вы были ей противны», — продолжал инспектор. «И в субботу она нарочно не задернула занавески. Хотела показать вам, что и как она любит». «Врете», — прошептал Юхансен, не подымая глаз. «Она дала вам насмотреться на себя». Тихо продолжал Гуннарстранна. «Занималась любовью со своим приятелем. Она лежала снизу, извивалась, дразнила вас. Она как будто тыкала в вас палкой, как тыкала бы палкой в крысу, сидящую в клетке». «Нет!» Юхансен соскочил с кресла и замахнулся морщинистым кулаком. Фрёлик подскочил к нему, перехватил его руку. Плечо старика оказалось бугристым, как рифленый картон. «Врете!» — брызжа слюной, вопил Юхансен. Фрёлику с трудом удалось усадить старика в кресло. Того переполняла ненависть к лысому коротышке. Гуннар, странно прищурившись, шагнул к нему. Его глаза метали молнии. «Она вас дразнила!» продолжал инспектор. «Юхансен, она разбудила в вас дьявола! Сидевший в вас дьявол требовал наказать изменницу, сжечь шлюху в аду, поставить на колени. Вам хотелось бить, резать ее до тех пор, пока она не перестанет дергаться». Вместо ответа Юхансен закрыл лицо большими морщинистыми руками. Инспектор какое-то время наблюдал за ним. Потом вернулся к окну. Франк покосился на своего босса. оба ждали. Наконец старик убрал руки от лица. «Что вы делали в Торсхофе в среду?» — спросил Гуннар странно. «Ходил гулять», — ответил Юхансен, успевший немного успокоиться. Он снова говорил холодно и насмешливо. «Где вы были вчера ночью?» «Здесь». «Кто-нибудь может это доказать?» «Нет». «В среду в половине первого вас видели на Агате Грендальсгатте. Вы подтверждаете, что были там?» «Вы ведь и так знаете», — с притворным смирением ответил старик. «Да или нет?» — рявкнул Гуннар странно. «Да!» «Похоже, позже вы возвращались на Агате Грендальсгатте. Вы возвращались туда в тот же день после обеда, вечером или ночью?» «Нет!» Старик взял окурок из пепельницы и ухитрился с трудом его раскурить, хотя руки у него сильно дрожали. Ему приходилось поддерживать правую руку левой. Сделав несколько затяжек, он положил окурок на край пепельницы и поморщился. «Производственная травма!» «Вы в курсе, что в доме на Агате Грёндальсгатте, где вас видели в среду, жил Сигур Клавестад?» «Какой еще Сигур Клавестад?» — еле слышно спросил старик, замерев. «Молодой человек с конским хвостом, за которым вы шли от вашей улицы до Агате Грёндальсгатте». Юхансен молча уставился в пол. «Его вчера убили». Голова старика дернулась. Взгляд оторвался от пола. «Кто-то перерезал молодому человеку горло». «Убили?» Юхансену трудно было дышать. Он открыл рот, не замечая, что с нижней губы капает слюна. Он встал и механически, как лунатик, принялся расхаживать туда-сюда. «Значит, он умер?» На ходу он потирал правое бедро. «Вы это знали, Юхансен?» Старик продолжал молча мерить комнату шагами. «Отвечайте на вопрос!» «Нет», — ответил Юхансен, как будто присмирев. «Я ничего не знал». Он остановился, глубоко вздохнул, снова растер бедро. «Производственная травма. У меня и нервы не в порядке». Франк не мог отвести взгляда от старика. У того непроизвольно дергались руки и ноги. «Становится немного лучше, если походить или что-нибудь поделать», — продолжал он. «Зачем вы шли за Клавестадом?» — чуть дружелюбнее спросил Гуннар странно. Юхансен сел в кресло и устало ответил. «Он был здесь. Приходил к ней». Он мотнул головой в сторону окна. Взял со стола кисет, достал папиросной бумаги. Из-за того, что руки дрожали, бумага все время рвалась. Юхансен уныло смотрел на рассыпавшийся табак и на обрывки. «Держите!» — Гуннар странно протянул ему свою самокрутку и поднес зажигалку. Юхансен затянулся. «Я пошел за ним, потому что хотел. Ну да, мне хотелось его убить», — ответил он, выпуская дым, и тут же подобрался, заметив взгляд Гуннар странны. «Я сказал, что мне хотелось его убить», — подчеркнул он. «Мысленно я хотел его убить или что-то в этом роде». Он в упор посмотрел на Франка. Потом обернулся к Гуннар странней и с растерянным видом повторил. «Он был здесь, перелезал через забор, вон там». Старик встал, с трудом проковылял к окну и выглянул на улицу. «Он ее зарезал!» — пылко повторил он. «Убил ее!» Голос у него пресекся. Он вынужден был откашляться. «Я хотел его убить! Пошел за ним, выяснил, где он живет!» «Кого еще вы видели в ее квартире?» Молчание. «А вы ведь кого-то видели?» Молчание. «Юхансен, Вы целых 2 года наблюдали за Рейдун Росендаль, за своей розочкой, как вы ее называли. Вы должны были видеть, кто часто приходит к ней». Юхансен кивнул. «Кто к ней приходил?» Старик медленно вернулся к креслу и сел. Вцепился руками в подлокотники. «Кто?» — не сдавался Гуннар странно. «Нет ответа. Кто?» Франку показалось, что мешки под глазами у старика стали еще больше. Кожа на лице нездоровая, желтоватая. Он сутулился. Плечи старого пиджака были все в перхоти. Сидя в кресле, Юхансен казался очень маленьким. «Никто!» — хрипло ответил старик после долгой паузы. Видимо, подумав, он решил держать язык за зубами. «Я никого не видел!» — упрямо продолжал он, зажмурившись. «Только ее!» Старик как будто удалялся от них. Скоро он забормотал что-то неразборчивое. «Сейчас вы поедете с нами в Грёнлан, в полицейское управление», — сказал Гуннар странно, подходя к нему. «У вас снимут отпечатки пальцев». Юхансен опустил голову. «Кроме того, в вашей квартире будет проведен обыск». Франк встал с дивана и сразу принялся выдвигать ящики старого бюро, стоящего у стены. Инспектор нагнулся к старику. «Юхансен, вы что-то скрываете», — прошептал он. «Вы слишком о многом умалчиваете. Но одно я вам обещаю. Если мы найдем в вашем барахле хоть один нож или любой предмет, который можно использовать как холодное оружие, домой вы вернетесь очень нескоро». Франк рылся в ящике. Карандаши, шариковые ручки, моток лески. Из металлических предметов большая ржавая гайка. «Придется повозиться», — с тоской подумывал он, разглядывая крышку от пивной бутылки. Глава 31. Гуннар странно смотрел в окно, наблюдая за тем, как старик с палкой спускается с горы в сторону Грёнсландслейер. Арвид Юхансен, любитель подглядывать в чужие окна. Нелепая фигура в пальто и широкополой шляпе. Отойдя подальше, он обернулся и погрозил палкой полицейскому управлению. Его вызывающий жест намекал на то, что сотрудничать с ними он не намерен. Вот упрямец! «Интересно, все ли это, на что ты способен?» — подумал стоявший у окна инспектор. «Может ли твой трясущийся кулак ударить живого человека? Очень хочется представить, что такое возможно». «Для нас это было бы очень удобно. Очень кстати. Только совершенно неверно. Так что благодари небо за то, что мы не нашли в твоей квартире никакого оружия». У него за спиной открылась дверь. Констебль ввел человека, который передвигался с трудом, шаркающей походкой. Приведя его, констебль сразу же вышел и закрыл за собой дверь. Силуэт вновь прибывшего отражался в окне. Гуннар странно смотрел то на отражение, то на фигуру уходящего старика. Наконец Юхансен дошел до церкви и скрылся за углом. Лицо у вошедшего Свенеби было красным, как яблоко сорта «Пинк Леди». Гуннар странно предложил ему сесть. Тот как будто не слышал и продолжал переминаться с ноги на ногу. Гуннар странно покачал головой. Его гость находился явно не в лучшей форме. Он являл собой жалкое зрелище. Рубашка застегнута криво и выпросталась из грязных брюк с расстегнутой ширинкой. Галстук сбился на сторону и похож на моток рыболовной лески. И запах от него. Инспектор брезгливо потянул носом воздух и решил, что лучше открыть окно. «Садитесь», — повторил он, указывая на кресло на колесиках, стоявшая посреди комнаты в полутора метрах от его стола. Свенебю кашлянул и не без труда ухватился за спинку кресла правой рукой, обмотанной бинтом. После того, как он с трудом повесил на кресло свое пальто, он осторожно сел, облизывая пересохшие губы. Имя. Эгил Свенебю. Где вы работаете? Я безработный. Что, простите? Я безработный. Инспектор задумчиво побарабанил пальцами по столешнице. Наверное, лучше все сделать, как полагается. Он выдвинул ящик стола и подключил микрофон. Все, что говорится в этом кабинете, будет записываться, объяснил он, с трудом прилаживая микрофон, который никак не хотел стоять и все время падал на стол. Ну вот. Он посмотрел Свенебю в лицо. Тот хмурился. Белки глаз пожелтели. Он все время отводил глаза. Вас зовут Эгил Свенебю. Последнее место работы – акционерная компания По Партнерс, где вычислились менеджером по маркетингу. Все верно. Свенебю кивнул. Гуннар странно показал ему на микрофон. «Да», — Свенебю вытер лоб забинтованной рукой. «Буду с вами вполне откровенен», — продолжал Гуннар странно после короткой паузы. «Пьянство и нарушение общественного порядка — не моя епархия. Я расследую убийство». Глаза у менеджера по маркетингу перестали бегать. «Почему в акционерной компании По Партнерс вас до сих пор считают сотрудником?» «Руководство еще не получило моего заявления об увольнении». «Значит, вы подаете в отставку?» «Да». «Почему?» Свенебю опустил глаза. «У меня было несколько дней, чтобы все обдумать, и я пришел к выводу, что другого выхода у меня нет». Со вздохом ответил он. Гуннар странно развалился в кресле, выдвинул нижний ящик стола и положил на него ногу. Брюки задрались, стала видна бледная голень в голубоватых прожилках. Ее пересекал красный след от резинки носка. Свенебю, как завороженный, смотрел на ногу инспектора. «Что вы можете сказать о компании По Партнерс? Вам нравилось там работать?» «Можно воды?» Гуннар странно подошел к раковине у двери. Повернул кран, который тут же загудел. Вода охладилась не сразу. Время от времени инспектор пробовал ее пальцем и заодно наблюдал за Свенебю, сидевшим к нему в профиль. Лоб у менеджера по маркетингу был весь в испарине. Гуннар странно представил, как ему сейчас плохо. «Я взял на себя смелость и связался с вашими родственниками», сообщил инспектор, сполоснув не слишком чистый одноразовый стаканчик и налив в него воды. «Ваша супруга считает, что вас не очень устраивала служба в По Партнерс». Свенебю схватил стаканчик и принялся жадно пить. Руки у него дрожали. «Да. Некоторое время назад я уже начал подыскивать себе другую работу», — еле слышно ответил он. «Почему?» — спросил Гуннар странно, садясь и пристраивая ладони на столешнице. «Мне там не нравилось». «Почему?» «Компания слишком маленькая. Не развернуться». «Я ждал от вас другого ответа». Свенебю замолчал и смущенно посмотрел на Гуннар странно. «Ваша жена упомянула о какой-то странной командировке, в которую вы ездили несколько недель назад. Пожалуйста, расскажите о ней поподробнее». Свенебю с трудом улыбнулся. Его улыбка больше походила на гримасу. «Вот именно. Поездку иначе как странной не назовешь», — пробормотал он. Его передернуло. Он накинул на плечи пальто и скрестил руки на груди. «Мы должны были представлять наше программное обеспечение на выставке в Лондоне, то есть Энгельс Викен, Брегор, я и...» «Рейдун Росендаль», — быстро закончил за него Гуннар Странно. «Когда вы ездили в Лондон?» «Ровно 7 недель назад». «Кстати, раз уж речь зашла о поездке, ответьте, пожалуйста, еще на один вопрос, который меня беспокоит». Инспектор решил немного отвлечь своего собеседника. «Как вам, запойному пьянице, удавалось воздерживаться от выпивки в лондонских пабах?» Свенеби сдержанно кивнул. Казалось, внезапная фамильярность инспектора помогла ему расслабиться. «Ну, мне приходилось нелегко, но не в том смысле, о каком вы говорите», — ответил он. «Воздерживаться от спиртного нетрудно. Труднее было привыкнуть к такой... работе». Губы у него скривились. Гуннар Странно понял, что каждое слово дается Свенебю с трудом. «Рассказывайте», — велел инспектор, поняв, что его вопросы достигли цели. Свенебю кивнул, словно разговаривал сам с собой. «Во всем с самого начала угадывалась какая-то путаница. Ничего невозможно было предсказать заранее, спланировать. Все происходящее казалось мне странным». Гуннар Странно молча разминал сигарету. «До тех пор, пока ты кланяешься и присмыкаешься, ты для всех лучший друг, но как только начинаешь задавать вопросы, к тебе относятся совершенно по-другому. Постоянно высмеивают, издеваются». «О каких вопросах вы говорите?» Свенеби его не слышал, он погрузился в себя. Видимо, вспоминал насмешки и издевки бывших сотрудников. «Чем больше я обо всем думаю, тем все становится яснее. Все сотрудники компании делятся на 2 лагеря. Те, кто в курсе, и те, кто нет. Я принадлежал к последним». Он посмотрел на Гуннар Странно. «Вы спросили, какие я задавал вопросы?» Рассеянно повторил он, думая о чем-то своем. Потом сам себе мрачно ответил. «Понимаете, каждому хочется увидеть результат своей работы». Гуннар Странно все больше нравилась их беседа. «Вы поэтому так напивались?» Свенебю закрыл глаза и откинул голову на спинку кресла. Оно заскрипело. Инспектор не торопил его с ответом. «Мы с Рейдун поступили в компанию вместе в один и тот же день». Все так же мрачно продолжал Свенебю. «Нам сказали, что фирма По Партнерс собирается расширяться. В компанию требовались сотрудник отдела по работе с клиентами и менеджер по маркетингу. Мне уже за 50. Свенеби постепенно оживлялся, даже саркастически хмыкнул. «Близилась досрочная пенсия!» Гуннар Странно посмотрел на него в упор. Нездоровый румянец, мешки под глазами. Хотя пальто и брюки грязные и воняют мочой, они сшиты из дорогой добротной ткани. Инспектор легко представил себе, как Свенеби утром ведет планерку. Разумеется, предварительно почистив костюм. Тем временем бывший менеджер по маркетингу По Партнерс рассказывал о том, как попал в компанию. «В наши дни всем нужны молодые сотрудники. Молодые и креативные, вот как это называется». Свенеби не очень верил, что его возьмут. И когда ему сообщили, что по результатам собеседования он проходит, он почувствовал небывалый прилив сил. «Мне уже за 50, с улыбкой повторил он. «И все же я обошел более молодых экономистов, специалистов по политэкономии, по бизнес-экономике и бог знает еще каким наукам». «Правда», — чуть суше продолжал он, «мои обязанности трудно было назвать простыми». Гуннар Странно узнал, в чем заключались должностные обязанности Свенебю. Он должен был повышать эффективность продаж и налаживать дистрибьюторскую сеть по всей стране. Кроме него, теми же вопросами занимались Соня Хагер и Брик, их юридический консультант. Гуннар странно спросил, входит ли Брик в руководство компании. Свенебю точно не знал, но думал, что да. По его словам, во время собеседования представители компании «вся их шайка» произвели на него очень хорошее впечатление. А потом... ничего. Пшик! «Вы представляете, что это такое?» — спросил Свенебю. «Я очень старался. Мне хотелось помочь, внести свой вклад. Но все выливалось в пустую болтовню. В компании не было никакого тематического планирования. Руководство общалось со мной очень редко. В основном звонили домой и почему-то всегда поздно вечером». Свенебю подавил вздох отчаяния. «Когда звонил Энгельсвикен, фоном частенько громыхала рок-музыка. Он вызывал меня на производственное совещание в половине двенадцатого ночи!» Он снова вздохнул. «Мне, конечно, не хотелось ехать, и все же я чувствовал себя обязанным. На совещаниях полупьяный Энгельсвикен сидел рядом со своим юрисконсультом. Они излагали наполеоновские планы, которые казались мне полным безумием». Он замолчал, немного отдышался. «Проработав там какое-то время, невольно начинаешь задаваться вопросами, проверять, чем же ты занимаешься на самом деле. Я усомнился, что мои усилия принесут хоть какие-то плоды. Мне было непонятно, на что я трачу свое время». Он сжал кулак на здоровой руке. «И главное, ничего нельзя было поделать. А бросить все и уйти у меня не хватало духу». Свенебю понизил голос. «Мне казалось, что я попал в мышеловку. Когда в понедельник нам позвонили из полиции, я понял, что больше не в силах терпеть. Я пошел и напился». Гуннар странно кивнул. «Ну а поездка в Лондон тоже была напрасной тратой времени?» «Я решил им подыграть», — с прежней интонацией продолжал Свенебю. «Видите ли, у меня появились кое-какие подозрения». «Что за подозрения?» «Что нас ждет провал. К поездке никто всерьез не готовился. Все предварительное планирование свелось к трепу о лондонских пабах, о пиве и тому подобном». Он с трудом улыбнулся сухими губами. «В первую ночь я присоединился к остальным, правда, пил только кока-колу, и первым встал из-за стола и вернулся в отель». Гуннар странно принес ему еще воды. «Я понял, что все совершенно безнадежно. Директор-распорядитель клеился к Рейдун, делал ей двусмысленное предложение, а Брегор много пил и хмурился, как отвергнутый ухажер во второразрядном американском фильме». Свенебю вытер потный лоб бинтом. «На следующее утро к завтраку кроме меня никто не спустился. Пару часов я прождал их в вестибюле. Мы должны были поехать на выставку все вместе, но никто так и не пришел. Представляете, ни один человек! Я пошел их искать. Рейдун и директора-распорядителя нашел в джакузи. Они сплелись друг с другом, не обращали внимания ни на что вокруг и меньше всего на меня, хотя я стоял с кейсом и показывал им на часы». Он снова вытер лоб. «Я решил, что лучше всего закрыть на все глаза. Не мое дело, где и с кем Рейдун проводит ночь». Но меня немного раздосадовало, что директора-распорядителя совершенно не интересовало то, ради чего мы, собственно, и приехали в Лондон. Поэтому я пошел к Брегору. Свенебю снова с трудом улыбнулся. «Мне с трудом удалось его добудиться. Эйвин выглядел ужасно, небритый. Он страдал от тяжкого похмелья. Его интересовало только одно — где остальные?» Когда я рассказал, где я нашел Рейдун и Энгельсвикена, он просто взбленился. Свенебю поморщился. «Выбежал из номера в одних трусах. конце коридора мы встретили наших голубков. Они шли, держась за руки. Брегор молча подлетел к Энгасвикену и дал ему по морде. Тот упал на пол. Он совершенно взбесился, я имею в виду Эйвина. Обозвал Рейдун шлюхой. Свенебю замолчал. Гуннар странно закурил. Снял табачную крошку, прилипшую к губе. Затянулся, выпустил облачко сизого дыма. Свенебю, не отрываясь, смотрел на сигарету. Гуннар странно достал из кармана мятую пачку Тедди без фильтра и протянул ее Свенебю. Тот жадно закурил, встал, подошел к раковине, сплюнул, выпил еще воды и снова сел. «Так на чем вы остановились?» «Кажется, на том, что Энгельсвикен упал», — напомнил Гуннар странно. «И что дальше?» Энгельсвикен с трудом встал на ноги, и они набросились друг на друга. Схватка оказалась неравной. Энгельсвикен не слишком высокий и довольно толстый. А Брегора вы видели? Он настоящий качок. Не прошло и двух секунд, как Энгельсвикен снова очутился на полу. Свенебю натянуто улыбнулся. Уборщица, которая работала в конце коридора, очень перепугалась. Она закричала и убежала, волоча за собой пылесос. Вскоре прибежали два охранника. Под пиджаками у них кое-что топорщилось. Эти здоровяки говорили на каком-то странном английском. Мы их не понимали. Возможно, они были шотландцами, а может, ирландцами. Я пытался всех успокоить. Похоже, у меня получилось. Во всяком случае, охранники унесли Энгельсвикена в его номер и уложили на кровать. Рейдун, бедняжка, так смутилась, что убежала к себе. Брегор вернулся в постель. В результате на выставку я поехал один. Энгельсвикен. Кажется, женат. Ха. Его жена, Сони Хагер, тоже работает в компании, верно? И как же все вышло? Соня в Лондон не поехала. А в дальнейшем отношения Рейдун и директора-распорядителя получили продолжение? Свенебю пожал плечами. Вообще-то я от этого далек. И потом я не знаю, какие планы строила Рейдун. Когда мы вернулись в Норвегию, она со мной не откровенничала. Одно дело развлечься в командировке, и совсем другое продолжать отношения дома. Вы видели Энгельсвикена? К сожалению, нет. Вы почти ничего не потеряли. Свенебю поднял руки, словно защищаясь. Ну ладно, я сморозил глупость, но суть в том, что он мне не нравится. Просто как человек. Я не вижу в нем ничего плохого. Он вполне обычный, заурядный. Вот что самое опасное. Он не выделяется. Свенебю наклонил голову. Типичный мужчина, которого настиг кризис среднего возраста. Модничает, покупает дорогие спортивные машины. Стоит жене отвернуться, как он уже охотится за юбками, но у него есть харизма. Он очень энергичен, и его энергия заразительна. Он умеет дружить с теми, кто ему нужен. Он обаятелен. По-моему, совсем не странно, что он снял себе на ночь Рейдун. Она была молодой, новенькой и сама как будто не прочь развлечься. Докурив почти до конца, он взял еще одну сигарету из пачки, которую придвинул ему Гуннар странно, прикурил от окурка, задумчиво сдвинув брови, сделал несколько затяжек. Хотя я не понимаю, почему все продолжалось? Значит, у них началось что-то вроде романа. Да, все продолжалось какое-то время. Свенебю закрыл глаза. Отношения у них испортились вскоре после той поездки, то есть мне так показалось. Я ведь видел их в Лондоне, да и потом стал свидетелем одного эпизода, хотя другие, скорее всего, ничего не заметили. Соня Хагер ничего не знала? Нет, Свенебю замялся. А может, и знала? Понятия не имею. Он снова с трудом улыбнулся. Гуннар странно заметил трещину у него на верхней губе. Если она знала, то что? То ей пришлось нелегко. Понимаете, они все работали вместе. Гуннар, странно погрузившись в глубокое раздумье, смотрел в пространство. «И долго?» — продолжался их роман. «Не знаю». «Тогда откуда вам известно, что у них все закончилось?» Свинобю лизнул треснувшую губу. «Недели две назад к нам на работу проник взломщик». Он оперся подбородком о подставленный кулак. Гуннар странно навострил уши. Слово «взломщик» прозвучало как сигнал тревоги. Свинебю подробно все описал. Неизвестный вывернул содержимое всех ящиков. Бумаги валялись по всему полу. Менеджер по маркетингу уверял, что взломщик или взломщики проникли только в «По Партнерс». Больше ни одна компания в их здании не пострадала. В то утро он пришел на работу первым. Именно он обнаружил взлом и, естественно, сразу же позвонил Энгельсвикену. Он подробно рассказал, что случилось, и попросил директора-распорядителя сообщить в полицию. Энгельсвикен очень разволновался и почему-то наорал на него. Под конец он запретил Свенебю что-либо предпринимать до тех пор, пока Энгельсвикен не приедет. Приехав в середине дня, он велел Свенебю и Рейдун Росендаль прибраться в офисе. Сотрудникам запретили даже упоминать о происшествии. Тем дело и кончилось. Свенебю смял окурок и откинулся на спинку кресла. «Почти полгода. Они судятся из-за каких-то пустяков. Но когда речь зашла о взломе, у них даже мыслей таких не возникло». Он мотнул головой. «Теперь вы понимаете, что я имел в виду, когда говорил о двух лагерях? Судя по всему, в неведении пребывали только я, Рейдун и Лиза Стернсен. Как будто с тем взломом была связана какая-то тайна». Он вздохнул. «Все кончилось ссорой, которая, в свою очередь, привела к их полному разрыву. Я имею в виду Рейдун и Энгельсвикена». Он снова глубоко вздохнул. «Вы только представьте, директор-распорядитель, мужчина среднего возраста, на глазах у всех ущипнул молодую сотрудницу за зад и попытался затащить ее к себе в кабинет. Остальные делали вид, будто ничего не происходит». «Абсолютно безнадежно!» — Свенебю снова облизнул губы. «Тогда Рейдун послала его громко и при всех». «Может быть, они, как в пословице, милые бронятся?» «Что вы!» «Рейдун просто надоело быть подстилкой для босса. Я в этом нисколько не сомневаюсь. Она ужасно разозлилась на него. По-моему, все началось с его странной реакции на взлом». «Как он отнесся к тому, что она его бросила?» «Сначала очень огорчился, а потом, мне кажется, ему хотелось сохранить с ней отношения». «Хотите сказать, что он еще домогался Рейдун?» «Да». «Это было заметно?» «Откровенно говоря, я все видел». «А остальные?» «Не знаю». «Что украли воры?» «Ничего», — Свенебю досадливо фыркнул. «Но не в том дело, понимаете? Дело в принципе. Взлом есть взлом». Гуннар странно поднял руку, желая утихомирить его. «Откуда вы знаете, что у вас ничего не украли?» «Мы очень долго все обсуждали». «Что именно?» «Ну, прежде всего, мы все проверили. Среди прочего, у меня на столе открыто лежали несколько 100-кроновых купюр». Их не тронули. Рейдун проверила остальное, и оказалось, что ничего не пропало. Скажите, а кто обсуждал происшествие? Все или только те, кто, по вашим словам, был не в курсе? Свеннеби недоуменно посмотрел на инспектора. Прикусил губу. В комнате воцарилось молчание. Гуннар странно дал своему собеседнику время подумать. Он встал и подошел к окну. Стал следить за машинами, которые ползли по улице. «Да», — послышался хриплый голос у него из-за спины. «На самом деле кражу обсуждали только мы с Рейдун и Лизой». «Шкаф с документами был открыт?» «Да». «Там взломали замок и все содержимое разбросали по полу. Соня чуть с ума не сошла». «По-моему, она чего-то боялась». «Значит, вы не знаете, украли что-нибудь из шкафа или нет?» «Нет, не знаю». Гуннар странно снова сел. «Почему тот шкаф всегда заперт?» — спросил он. «Меня не спрашивайте. Меня к нему не подпускали. Вся документация шла через Соню Хагер. Если мне нужны были какие-то материалы, приходилось заказывать у нее заранее. Ерунда какая-то!» Свеннеби вздохнул, задумался и продолжал. «Не подумайте чего. Соня совершенно нормальная женщина. Просто, наверное, нелегко жить с таким мужем, как Энгельс Викон. Наверное, в этом все дело. Соня целыми днями суетится и произносит напыщенные речи. Откровенно говоря, мне надоело ее слушать. Хотя ее можно пожалеть», — снисходительно продолжал он. «Муж все выходные где-то развлекается, а она сидит в роскошном доме на вершине холма и управляет прислугой, как вдовствующая королева». «Прислугой?» «Да. У них живет молодая куколка, филиппинка или тайка. Считается, что она помогает Соне убирать дом, мыть посуду и готовить». Губы Свеннеби растянулись в улыбке. «Она просто посмешище!» Гуннар странно наблюдал, как его собеседник выпускает маленькие колечки дыма. «Посмешище!» Запомнил он и спросил. «Назвав ее посмешищем, вы имели в виду нечто конкретное?» Свеннеби снова ухмыльнулся. «Нет. Кстати, раз уж вы спросили, мне она всегда казалась посмешищем. Жалкая, глупая. И не спрашивайте, почему». «Чем занимался Брегор после вашей поездки?» спросил Гуннар странно, резко меняя тему. Свеннеби пожал плечами. «По-моему, он успокоился. Во всяком случае, перестал думать о Рейдун. Только похотливо смотрел на нее всякий раз, как она приходила на работу в мини-юбке». Он хихикнул. «Что случалось довольно часто». «Брегора можно назвать сорвиголовой?» Свеннеби задумался. «Нет, по-моему. Он ведет здоровый образ жизни, увлекается спортом и охотой. Тогда на моей памяти он единственный раз вышел из себя, но был с похмелья». «Я слышал, что он разъезжает повсюду с ружьем в багажнике на крыше автомобиля». «Да, верно». «Зачем ему ружье?» «После работы он ездит за город, стреляет лесных голубей и ворон. Все надеется подстрелить куропатку или зайца». «И что вы думаете о его привычке?» «Таких, как он, много, правда?» — не сразу ответил Свеннеби. «У нас много охотников и любителей пеших походов». «Я насчет ружья, которое он постоянно возит с собой». Свеннеби кивнул. «Он хоть запирает багажник?» «Понятия не имею. Более того, я никогда об этом не задумывался. Просто Брегор, он такой, возит ружье в багажнике на крыше и обожает рассказывать о своих приключениях на природе, как он встречает рассвет, варит кофе на костре и тому подобное». Гуннар странно сел поудобнее и стал разглядывать своего собеседника. Свеннеби поджал губы и наклонил голову. Он как будто решал какую-то трудную задачу. Когда он, наконец, очнулся, взгляд у него сделался тяжелым и безжалостным. «А сейчас», — объявил он, — «я расскажу вам кое-что, способное вас заинтересовать. После того, как мы вернулись из Лондона, мне поручили составить каталог продукции, в которой я совершенно не разбираюсь». Он сделал красноречивую паузу. «При этом не забывайте, на выставку ходил только я. Я один. Остальные же только развлекались. Однако Энгельс Викен потом объяснил, что заключил очень выгодный контракт. Меня взяли на должность менеджера по маркетингу». Свен обуткнул себя пальцем в грудь. «И поручили отвечать за продажи, а Энгельс Викен потребовал, чтобы я составил буклет, посвященный новому продукту, который предстояло распространять по всей стране, но даже не объяснил, в чем там дело. Завалил меня компьютерными терминами, которые я не понимаю. Я понял, что не в состоянии дать нормальное описание и нагородил кучу бессмысленной чепухи. Свен обезгорбился и невесело ухмыльнулся. И потом с помощью моего буклета Рейдун Росендаль, Энгельс Викен и Брегор целых 7 недель продавали клиентам программное обеспечение, о котором никто ничего не мог сказать толком». «На что вы намекаете?» — сухо спросил инспектор. «Ни на что». Свенеби снова ухмыльнулся. Его пересохшие губы потрескались и кровоточили. Он то и дело облизывал их. «Но ведь нашлись люди, которые вложили в развитие свои деньги». «Возможно, я не знаю. Кстати, вы видели где-нибудь зарегистрированный товарный знак?» «Нет», — вынужден был признать Гуннар странно. Он развалился в кресле, задумался, вздохнул. «Я читал буклет. Действительно, там целые горы бессмысленной чепухи, сдобренной специальными терминами». «Все это написал я!» Инспектор внимательно смотрел, как Свинебю курит. Тот снова заговорил, но, видимо, решил сменить тему. «Теперь в Pop Partners нет менеджера по маркетингу, поскольку Рейдун умерла. Официально у них нет и сотрудницы по работе с клиентами. Но вряд ли такая мелочь помешает им продавать свой товар. Их хваленая разработка, помните, как в сказке? Новый наряд короля». Какое-то время они сидели молча. Наконец Гуннар странно выдвинул ящик и выключил диктофон. «Вам придется подписать протокол», — по-прежнему задумчиво проговорил он и встал. «Еще чуть-чуть, и вы свободны».